Итак, начнем нашу тему сегодняшнюю. Про иллюзию поговорим. Тема очень сложная, сразу говорю, чтобы вы приготовились терпеливо попытаться понять ее. Как и все ведические темы, они достаточно сложные. Первая концепция, которая как бы должна быть принята, это то, что предпосылкой к иллюзорному восприятию мира является зависть. Что такое зависть? Мы с вами говорили, вернее, является жадность. Зависть идет после иллюзии, является жадность. Жадность рождает иллюзию. Жадность означает, как мы уже с вами обсуждали этот вопрос, что человек просто своими чувствами привязывается к какому-то объекту и хочет его иметь. Запомните, есть разница между необходимостью иметь что-то и сильным желанием это иметь. Мы с вами как бы классификацию разбирали ведическую, усиление жадности. Последний этап усиления жадности какой? Смерть. Человек умирает от жадности. Представляете, как это опасно? Жадность – это очень большая сила. Что-то иметь нам, возможно, и нужно, но человек не должен считать обязательно, что судьба ему даст это. Он не должен уже рассчитывать на это. Он должен просто как бы понять, что, возможно, он не получит то, что он хочет. Надо смириться с этим, согласиться. Заранее еще не имея вещи, не имея там мужа, не имея жены, не имея сына, дочери, не имея холодильника. Уже надо иметь в виду, что возможно не будет. Или если будет, то толку все равно от этого может не быть. Понимаете? Это очень важно понять все то, что я говорю. Если человек это не понимает, и жадность его, как бы, она съела его чувства, то есть он начал, приковал свои чувства к этому объекту, то это значит, что следующим этапом воздействия на него внешних сил, внешней его судьбы, а также внутренних сил его судьбы будет. Так, что-то я совсем запутался. Сейчас я вам точно скажу. Так, значит, у нас... Значит, сначала у нас идет эгоизм, потом идет гнев, потом жадность, третий, четвертый, идет иллюзия, правильно, пятый, зависть и безумие, шестой. Так, то в результате иллюзия неминуемо покроет сознание. Фактически иллюзия – это сила, которую мы не можем никак себе заметить. В этом и заключается проблема вся. Поднимите руку, кто из вас считает, что он всегда понимает то, что происходит. Есть такие люди? Уже боятся меня. Однако же, согласно ведическому знанию, большинство людей, 99% людей считают, что они абсолютно уверены в том, что они понимают, что они делают. И в этом заключается, был такой Махараджи Киштира, он сказал, его спросили, что является самым большим чудом в этом мире, что больше всего удивительно в этом мире. Он ответил, что удивительнее всего то, что люди все видят каждую секунду, как все стареет, и каждую секунду они видят перед собой неожиданные смерти, что кто-то неожиданно умирает на их глазах. Постоянно они видят, что мир этот движется к смерти. И однако же, несмотря на это, почти все люди, 99% людей, строят искренние планы на будущее, причем не просто на будущее, а иногда и даже на дальнее будущее. не понимая, что смерть на самом деле может наступить в любую секунду. И самое удивительное заключается также в том, что живые существа, когда настроены таким образом, в момент смерти они очень сильно удивляются тому, что произошло. Потому что тонкое тело не умирает, оно остается. И остается, как бы, сначала теряется сознание, потом, когда живое существо выходит из тела, оно опять обретает способность мыслить, но уже без грубого тела это происходит. Оно просто не может делать ничего. Тонкое тело означает, невозможно ничего сделать, не сказать. Вот. У нас есть чувства, у нас есть 10 как бы, возможностей воспринимать и действовать. То есть 5 чувств познания, чувство слуха, чувство обоняния, чувство зрения, чувство вкуса и чувство осязания. И у нас есть 5 органов действия. Эти 5 органов действия, а вот там вот спереди есть места. Здесь садитесь. Эти 5 органов действия — это язык, руки, ноги и нижние органы. 2. Для испражнений и для половых нужд. То есть эти все органы действия выключаются после смерти. Органы чувств остаются. То есть человек может чувствовать, но действовать он уже не может. В тонком теле он не может действовать. И осязание, и зрение, обоняние, вкус, все это остается после смерти. Но он, человек, не может действовать. У него нет возможности уже. Никому ничего сказать и так далее. Значит, в этот момент человек испытывает шок. Он не понимает, что произошло. Ему кажется, что как бы он должен был в теле в этом еще жить. Но вдруг ни с того ни с сего он обнаруживает, что он уже не может пользоваться этим своим телом. И он испытывает жуткий шок, жуткое страдание. Этот шок длится очень долго. Фактически до того момента, как живое существо воплощается в новом теле. Попадает в яйцеклетку матери. Да, живое существо попадает в яйцеклетку матери, оно опять попадает под влияние грубого тела. И попав под влияние грубого тела, оно уже не может помнить ничего. То есть так как яйцеклетка, она не развита, нет нервной системы. Нет ничего. А в грубом теле мы уже воспринимаем мир через грубое тело. И поэтому живое существо как бы попадает в забытье на это время. Оно потом постепенно развивается, и к 7 месяцам оно начинает воспринимать себя. 7 месяцев сознание очень чистое сознание в грудном возрасте. Это все веды описывают. Состояние сознания ребенка. Веды 5000 лет назад, представляете, описывают подробно, как развивается организм в утробе матери. Но в отличие от наших ученых, они описывают ощущения того, кто развивается. Наши ученые не могут этого описать. Но веды описывают это. И они говорят, что в 7 месяцев ребенок начинает воспринимать себя как личность. И так как его чувства очень чисты, он в это время вспоминает до 500 прошлых жизней. И он очень сильно раскаивается за то, что он живет просто бесполезную жизнь. Опять, жил бесполезной жизнью. Он всю жизнь свою потратил только на то, чтобы зарабатывать деньги на свою жизнь, наслаждаться, как он может. И он совсем не задумывался о том, как можно жить лучше, о том, как можно быть счастливее. Он просто шел на поводу той ситуации жизненной, в которой он находится. Это раскаяние длится, может быть, несколько дней. И потом постепенно способность помнить прошлой жизни, она утрачивается. И когда живое существо рождается вновь, оно все забывает про все свои раскаяния и опять живет под старую дудку. Особенно не задумываясь, как правильнее жить, как лучше. Просто принимает те условия жизни, которые есть в том месте, на той планете, где она живет. Мы же не думаем о том, как лучше жить. Мы просто принимаем тот стиль жизни, который сейчас существует здесь, в этом месте. У нас нет вариантов, как нам кажется. Однако же все варианты, согласно ведам, находятся внутри человека. Самое первое, что человек должен понять, это то, что каждую секунду на его сознание наваливается иллюзия. Я могу вам сейчас это очень быстро и легко доказать. Если кто-то из вас считает, что у вас сейчас нет никакой иллюзии, вы трезво воспринимаете мир, тогда я вам могу привести пример, согласно ведам, как должно чувствовать себя человек, который трезво воспринимает мир, какие у него внутренние чувства, ощущения должны быть. Согласно ведическому знанию, человек, который трезво воспринимает этот мир, должен каждую секунду чувствовать, что он проживает эту жизнь зря. Он каждую секунду чувствует, что он что-то не доделывает, что ему нужно больше думать о чем-то самом важном в жизни, а не просто жить для удовлетворения каких-то приходящих нужд. И состояние такого сознания называется чистой святостью. Есть во всех традициях духовных, существует описание таких святых. Например, Сергий Радонежский, он ложился спать в гроб. Не потому, что чтобы никого не беспокоить после смерти, а потому что для того, чтобы показать себе прежде всего, что на самом деле эта жизнь, она очень мимолетна, очень коротка. В Ведах приводится в этой связи такая история. Там описываются в Ведах жизни высших живых существ на высших планетах, также их жизни, их отношения между собой. И один великий, такой очень большой правитель высших планет, он решил построить огромные такие хоромы, дворцы там и все прочее. Он построил, когда их они были настолько ослепительные, чудесно. Он пригласил мудрецов с других планет, чтобы они посмотрели на это все. У них там можно так общаться, перелетать, у них нет проблем. Никак у нас. Вот. И один мудрец, он был самым старым из всех, самым древним. То есть фактически он жил в миллионы раз больше, чем все остальные. У него было такое благословение, фактически не умер, не бессмертный. То есть он будет жить столько, сколько существует эта вселенная. У него такая продолжительность жизни. И у него фактически он говорит, что это проклятие, а не благословение. И у него в одном месте на груди, в центре груди, у него все тело покрыто волосами такими, и в центре груди у него нет волос, вот здесь вот несколько волос, нет, небольшая кучка волос у него. И его, когда этот правитель спросил, как тебе понравился дворец, он говорит, очень красивый дворец, все отличный, но я только не понимаю, зачем он нужен. Объясни мне, пожалуйста, для чего он тебе? Он говорит, я же такая длинная жизнь у меня там, я могу тут пребывать, хорошо проводить свое время. Он говорит, на самом деле, какая твоя длинная жизнь? У тебя очень короткая жизнь. Ну, конечно, не сравнить с нашей, там у него несколько миллионов лет. У тебя очень короткая жизнь, ты на самом деле не заметишь и не успеешь глазом моргнуть, как она кончится. Если ты будешь думать о бренном, то в результате у тебя не будет никаких шансов достичь высшей цели жизни, постичь свою духовную природу. И тот его спросил, а что у тебя тут на груди-то? Почему волос нет? Может тебя вылечить? Он говорит, да нет, мне не надо вылечивать. Говорит, как только Вселенная одна умирает, уходит в небытие, у меня выпадает по одному волосу. Когда все волосы выпадут, я тоже умру. Но, говорит, я все равно чувствую, что жизнь очень коротка, и поэтому я себе не строю жилище, я просто живу, как Бог даст, скитаюсь и так далее. Это нельзя имитировать. Мы не можем имитировать то, что я сейчас сказал, потому что каждый должен иметь жилье. Я просто говорю о том, как чувствует себя человек, который действительно понимает, насколько эта жизнь бренна, насколько она коротка, и насколько мы мало успеваем в течение ее сделать. Понимаете? На высших планетах, там, допустим, на три уровня уже выше нашего, уже там один день проходит, когда один день, у нас проходит год, так описано в Ведах. А на самой высшей планетной системе, которая называется Брахмалока, там одна секунда проходит, у нас проходит год. И вот когда они способны видеть нашу жизнь с высших планет, они живые существа, способны полностью видеть все, что на каждой планете Вселенной проходит, как живут. И для них, вот знаете, вот как для, фактически жизнь человека проходит за минуту с высшей планеты. Для них за минуту, 60 лет. И они смотрят на нас, и как вот человек рождается, раз-раз развивается, раз-раз, готов. И как букашки такие, мы развиваемся, там все очень быстро происходит для них вот так. И они назвали наш уровень планетной системы, назвали Мритилока. Мритилока означает обитель смерти. Они просто видят, что как здесь можно жить. Очень быстро все проходит. Так оно и есть на самом деле. У нас очень недолговечная жизнь, очень короткая. И согласно ведическому знанию, в эту короткую жизнь, одну треть жизни мы спим, кто-то одну четвертую, если сильно захочет, по 6 часов вообще-то желательно спать. Но в основном люди спят больше. Вот, дальше. До 15 лет примерно человек считается, ничем не отличается от животного. Практически ничего не понимает, как правильно жить. Просто основные потребности, сон, там, игра и так далее, еда. То есть нет как бы каких-то основных идей разумного существования. Разумное существование означает думать о том, как правильно жить. Других веды говорят, нет идей разумного существования. Дальше. Итак, мы из 70 лет, допустим, вычитаем 30 на сон. 15 еще вычитаем, получается, сколько? 25 лет, да? Остается нам жизни, да? 25 лет жизни остается. Дальше, по часу в день можно вычесть на еду, да? Мы ничего не делаем, только едим в это время. Как минимум час в день, да? Просто едим. А? Что? На кухне по 3 часа это нормально. Я говорю, пройдут. 2 часа едим, ладно. 2 часа из 25 лет это 1 шестая часть. Нет, 1 двенадцатая часть. Это итого получается еще 2 года. Получается, если человек живет 70 лет, то 23 года и плюс старости лет 5, когда очень трудно соображать. Ну, по крайней мере, ну, пусть 2 года. И так 21 год мы живем. Это реальная жизнь, когда мы что-то можем сделать в это время. Остальное время мы просто существуем. И в эти 21 год человек где-то 8 часов в день, то есть одну третью часть времени тратит на то, чтобы зарабатывать себе на жизнь. То есть он поддерживает себя как-то, чтобы можно было жить, он тратит. То есть остается еще фактически, и таким образом мы одну третью еще вычитаем. Получается, ну пусть из 24 пусть вычтем, получается 16 лет всего мы можем заниматься в этой жизни тем, ради чего мы родились. А мы родились ради того, чтобы постичь, как жить лучше. Потому что согласно ведическому знанию, так как мы живем здесь, врагу не пожелаешь. Согласно ведическому знанию, наша галактика, наша планетная система находится ниже среднего уровня. Это означает, что здесь большинство людей, и большинство в своей жизни мы испытываем страдания больше, чем счастье. То есть большинство людей в основном страдают здесь на Земле. И чтобы на самом деле понять, что здесь не место для жизни, а зачем это понимать, я сейчас объясню. Мы должны изучать, как лучше жить, как правильнее. Потому что согласно ведическому знанию, вся Вселенная предназначена для разных материальных вкусов к счастью. То есть в зависимости от того, какой вкус мы выбираем, что какой вид счастья нам нравится, на ту планету мы попадаем. Для того, чтобы так произошло, у нас есть тело желания. Тело желания – это означает тонкое тело, которое состоит соткано только из наших желаний и наших поступков. Это называется тонким, тонкое тело ума. Оно только соткано из наших желаний и из наших поступков. Больше ничего, ни из чего оно не состоит. В зависимости от желаний формируется тонкое тело ума, а потом оно переформировывает наше грубое тело. То есть мы рождаться можем родиться в следующей жизни в животном теле, если есть сильное желание жить так, как живет это животное. Допустим, человек всю жизнь хотел заниматься сексом, ему не хватает этого, он чувствует мало. И не те условия, постоянно об этом думает, всю жизнь думает, надо сексом заниматься. Ну, часов 5 бодрого времени в течение дня он думает об этом. Ему не хватает счастья в этом направлении. Это значит, что в следующей жизни ему уготовано животное тело. Потому что в человеческом теле слишком много мозгов, чтобы сексом заниматься. Понимаете, нормально. Потому что человеческое тело предназначено для самоосознания. Все остальные функции у человека очень сильно отстают от животных. Очень сильно отстают. Допустим, обезьяна может 6 раз в день полноценно заниматься сексом. Без проблем, всю жизнь. Сам в раннюю молодости и до старости. Я во Вриндаване в Индии жил, я видел все это, как это происходит. У них нет проблем с этим. Они очень испытывают большое счастье. У людей есть проблемы, большинство. Потому что человеческое тело не для этого предназначено. Оно предназначено для того, чтобы испытывать счастье от самосознания. Конечно, это не значит, что человек не должен зачинать детей и все прочее. Это все нормально, но надо понять смысл, для чего живем. Если человек думает, что он живет для того, чтобы заниматься сексом, в этом смысл его жизни, то его тело желаний постепенно переформировывается. Для того, чтобы заниматься сексом, мозгов не надо, понимаете? Для этого нужно нижние центры очень усиливать, увеличивать их активность. И для этого нужен другой тип тела. У животных нижние центры, они гораздо активнее, чем высшие центры. Но вы можете видеть там, допустим, у всех животных голова не такая большая, как тело. То есть и пропорции по отношению к человеку. Все равно у человека намного больше развит мозг, чем у всех остальных живых существ. Это означает необходимость понять самоосознание. Человеческую форму жизни мы попадаем для самоосознания. Итак, большинство людей, 99% на Земле людей, живут в полной иллюзии. Они не понимают, зачем они попали в человеческое тело. На это есть две причины. Первая причина. Мы живем в век деградации, в эпоху деградации, которая длится 430 тысяч лет, согласно ведам. И 5 тысяч лет уже прошло. Поэтому в эту эпоху само понятие духовного самосовершенствования, оно очень слабо в наших головах существует. У нас такой идеи почти нет. Нам кажется, что самое главное детей накормить, заработать на жизнь, туда-сё. Нам не кажется, что что-то есть важнее в жизни. Мы не думаем. Важнее означает, от этого можно больше получить счастье. Не то, что важнее партия даешь, стране угля и так далее. Мы говорим о счастье сейчас, о том, что так больше счастья будет. Нам трудно в это поверить и трудно это понять. Итак, большинство людей, согласно ведическому знанию, в основном беспокоятся всю свою жизнь о том, чтобы как заработать на жизнь. Беспокоятся также о своем теле, о здоровье, о сексе, о еде, о сне, об устройстве и так далее. И это называется полная иллюзия. Это называется иллюзорное существование. Почему? Потому что такая жизнь... Когда человек настраивается в такой волне, он не может улучшить свою жизнь никак. Потому что он попадает в такую цепочку событий, поступков, где он обязательно будет ошибаться, делать какие-то глупости. Он будет совершать много ненужных вещей. В результате его карма будет постоянно его тянуть вниз. То есть у него будет все хуже жизни, хуже становиться. Несмотря на то, что он может больше денег зарабатывать, но жизнь будет становиться все хуже. Потому что с характером, если с ним не работать, он постоянно портится. Он лучше не становится. сам по себе, понимаете? Поэтому, согласно ведическому знанию, те люди, которые думают, что главное в жизни – это просто поддерживать свою жизнь, то есть зарабатывать на еду, там, иметь нормальные отношения с противоположным полом, нормальную квартиру иметь, иметь нормальную работу, а дальше иметь нормальное здоровье. Если человек считает, что это самое главное в жизни, то он не понимает, для чего предназначено человеческое тело. Оно предназначено для того, чтобы родиться на высших планетах как минимум. Человеческое тело – это переходный этап от животной формы жизни к разумной. Разумное существование означает, разумные живые существа почти вообще не думают ни о еде, ни о сне, ни о сексе, ни об устройстве. Понимаете? Чем меньше человек об этом думает, тем больше он получает возможность получить такой тип тела, в котором таких беспокойств просто нет. Допустим, достаточно просто даже подняться на два уровня выше нашей галактики, на два уровня, согласно ведам. Там описывают веды, какая там жизнь. Там не нужно беспокоиться ни о чем. Там все таких гигантских размеров, эти плоды там растут и все там. То есть там совсем другая жизнь. И в основном там живут живые существа, которые отличаются от людей, конечно, по интеллекту, по всему. Они постоянно занимаются самосовершенствованием. У них нет других занятий. Понимаете? Нет других занятий. Однако же потому, что мы захотели так жить, нам понравился такой стиль жизни, мы получаем такой стиль жизни. Нам кажется, закономерно возникает вопрос, а что ж тут хорошего, почему же я так захотел или захотела? На этот вопрос я могу вам ответить. Вот, допустим, на какой-то площади есть несколько ресторанов, допустим, да, или там кухонь каких-то. Каждый человек выбирает свой вкус, да, каждому, кому-то китайский ресторан нравится, кому-то русский, кому-то французский, кому-то там еще какой-то. И каждый человек выбирает свой стиль. Он привлечен чем? Вкусом к счастью, да? Ему хочется кушать вот именно такой вид блюд. Понимаете? Привлечен вкусом к счастью. Однако же он не понимает, что этот стиль питания заставит его изменить всю свою жизнь. Это означает, надо зарабатывать столько-то денег. Означает, надо общаться с такими-то людьми, которые этим тоже занимаются и все прочее. То есть его привлекает просто наслаждение. Он сколько будет кушать там в день? Ну, час или два. А жизнь его вся поменяется. Ему нужно будет, допустим, в этом ресторане, он дорогой. Надо больше денег зарабатывать будет, надо больше работать, значит, для этого. Или там больше возможностей иметь и так далее. Поменяется его общение, поменяется вся жизнь. Точно так же мы хотим счастья, тот вид счастья, который мы сейчас имеем. На Земле, все, кто рождается на Земле, согласно ведическому знанию, означает, что мы хотим жить для себя, но никого не трогать. Мы хотим, чтобы все у меня было, у меня должно быть муж, там, семья, мы хотим жить для себя. Но при этом никому не желаем вреда, там, зла. Большинство людей рождаются на Земле с этим. Они думают, что плохого в таком желании? Я хочу быть счастливым таким образом. Люди не понимают, что это является очень пагубным желанием. Оно не приносит счастья, потому что жить для себя уже означает конкуренция, вражда. Поэтому вся эта Земля пропитана конкуренцией. Посмотрите, здесь нет ни одного места на Земле, где бы не было конкуренции или желания пересилить кого-то, преодолеть, господствовать над кем-то. Вы согласны со мной или нет? На любом предприятии везде есть конкуренция, борьба за выживаемость. Но люди при этом друг друга не стреляют, в основном большинство людей не убивают друг друга. Они просто выживают. Это означает, я никому не желаю зла, но я хочу для себя лучше. Но ведь все блага поделены перед людьми. У нас определенное количество благ. Если я себе беру больше, кому-то не хватает. Это однозначно. Значит, есть сопротивление, насилие присутствует. Насилие в самой концепции. Таким образом, в каком-то ресторане мы заходим, нам кажется, что это вкусный вкус очень. Но потом нам показывают, а знаете, чтобы вот так приготовить, что нужно было сделать? И мы говорим, ну покажите. Они выводят корову, раз, зарезали ее на глазах, вытащили у нее там печень. Раз заводят там лягушку, берут ее там, режут. Вот, говорит, наша кухня такая. Ты видел, почему так вкусно? Надо этого зарезать, того там поджарить. Вот, такова кухня, которую мы заварили сейчас здесь с вами. Есть на Земле очень большая склонность к насилию живых существ, потому что мы едим мясо, мясо – продукт насилия. Склонность к насилию высока, значит, сама среда обитания тоже попахивает насилием. Часто люди издеваются друг над другом. Итак, первое проявление иллюзии в нашей жизни. Те люди, которые считают, что они трезво воспринимают жизнь, но при этом не задумываются о том, как правильно жить, не изучают как бы высшее знание никакое, не хотят постичь вечность и так далее. Они изучают только то, что надо им для того, для зарабатывания денег. Это первый тип иллюзии. Первое проявление иллюзии в нашем сознании. Этот враг поработил наше сознание практически полностью. У нас только 2-3 часа в день может быть, а может даже и меньше, на то, чтобы просто задуматься, как дальше жить. Это первый враг проявления иллюзии. Есть еще более могущественное проявление иллюзии. Оно заключается в том, что человек искренне считает, что он тело. Он совершенно не понимает свою духовную природу. Он не понимает, что он душа, что его поступки, которые он совершает каждый день, откладываются на его будущей жизни. Душа означает, что то же самое, я той же самой личностью рожусь в следующем теле. Я тот же самый, ничего не изменится, кроме тела. В другом теле душа чувствует себя тем же самым. Там, конечно, все по-другому, ум немножко по-другому работает. Но даже в этом теле иногда ум туповат, почти ничего не соображает, иногда хорошо думает. То есть мы можем мириться с изменением со внешних условий каких-то. Мы можем, допустим, иногда человек не может говорить, он там что-то у него произошло в организме, там инсульт. Он мирится, то есть тело такое, оно не разговаривает, но то же самое тело. Точно так же человек может поменять тело на тело животного, он будет мычать всю жизнь. Но чувствовать себя тем же самым. Итак, второе проявление иллюзии. Это проявление иллюзии очень сильно сидит в нашем сознании. Оно заключается в том, что мы не понимаем, что каждую секунду, каждый наш поступок формирует нашу будущую жизнь. Мы не понимаем, что нельзя поэтому делать никаких глупостей. Не надо ни на кого ругаться, не надо ни на кого злиться. Можно выполнять свои обязанности, строгости нужны, конечно, но если человек почем зря там просто глупостями занимается, он там напьется, лежит где-то, валяется. Время проходит в жизни. Что такое спирт? Что такое спирт? Это специальная сила, предназначенная для тех, кто хочет родиться в животном теле в следующей жизни. Вот подумайте, что происходит с человеком, который выпивает? Что с ним происходит? Ему становится хорошо, да? Но самый главный показатель, что с ним происходит? Происходит то, что он не может уже думать. Понимаете, у него он живет просто на чувствах. Куда захотелось, туда пошел. Что захотелось, то сделал. У него нет ощущений приличия. Он теряет рамки, они сужаются по мере увеличения спирта. Воздействие спирта на мозг. Для чего это состояние нужно? Почему человек стремится к нему? Потому что он не хочет признать факт разумного существования. Потому что разумное существование означает, что надо переваривать все в голове, что происходит. Если мне стало очень тяжело, это значит, что я сделал что-то плохое. Для этого нужно пытаться осознать, как дальше жить, чтобы не было этого плохого. Для этого не нужно спирт ливать в голову. Для этого нужно, наоборот, ее сделать более трезвой, чтобы разобраться, все понять, по полкам разложить. Когда человек заливает спирт в голову, происходит отключение тех функций, которые связаны с разумным существованием. Тонкое тело ума в это время как работает? Она запечатлевает это желание жить без деятельности ума, активно и разума, особенно разума. И в результате этого, чем больше человек в пьяном виде находится в течение своей жизни, тем больше у него предпосылок к животной форме жизни в следующей жизни появляется. Понимаете? В результате он в следующей жизни может родиться животным. А животное, это животная жизнь ужасна. Это автоматическая жизнь фактически, ничего не соображает. Животное просто отрабатывает свою плохую карму, оно ничего не соображает, оно не знает, как действовать, просто рефлекторно, инстинктивно, как бы оно действует, инстинкты. То есть желание как наслаждаться. Инстинкты означают желание наслаждаться. Но знает, как наслаждаться, но что делать для того, чтобы изменить свою жизнь к лучшему, не знает. Вот точно так же люди в основном и живут на инстинктах. Они думают, вот сейчас все, пошли заниматься сексом, там 14 лет, что будет дальше, посмотрим. Это инстинкты, появляется сильное половое желание. Человек хочет заниматься сексом, но что будет дальше, он не знает. Он не знает, что от этого дети рождаются, что от этого портится жизнь, что от этого могут ухудшиться отношения со всеми. Он не знает этого, ему главное это делать. Точно так же наркотики, он колет сначала, потом думает. Точно так же телевизор, сначала включаешь, смотришь всякую гадость, а потом думаешь, зачем это сделал. Означает инстинкты или сильное желание действовать, независимо от того, как соображает голова, как должна она соображать. Понимаете, это очень важно знать. Это и есть иллюзия, враг, который нас побеждает. И в результате деятельности этого врага мы испытываем страдания. Потому что страдание является результатом неправильного понимания, как правильно жить. Почему человек страдает? Потому что он не знает, как правильно жить. Согласно ведическому знанию, возможность понять, как правильно жить, находится в нас внутри. Но чтобы ее вскрыть себе, для этого нужно отказаться от неправильного понимания вещей. Например, человек не должен считать, что страдания возникают в результате каких-то внешних факторов. Плохой муж, плохая работа, болезнь, пришедшая извне. Там вирусное заболевание какое-то. Действительно, муж плохой воздействует на сознание, работа плохая воздействует на сознание, плохая обстановка воздействует на сознание. Но согласно ведическому знанию, причина того, что это происходит, находится в наших прошлых поступках и запечатлена в нашем тонком теле. Таким образом, причина исходит непосредственно от нас. Даже ученые, психологи, они исследовали тот феномен, очень удивительный феномен, который мы каждый видим каждый день в своей жизни. Человек, взяли просто, фотографировали одного человека постоянно, вот такие кадры. И этот человек, он общался с разными людьми. Через каждые 5-10 секунд к нему подходил новый человек, потом уходил, потом следующий. И все время запечатлевали его лицо. И смотрели на его выражение лица. И это выражение его лица менялось до неузнаваемости. То есть то он был мягкий взгляд, то очень жесткий, то строгий, то с отвращением, то со злобой, то спокойный, то безразличный, то холодный, то теплый. И начали исследовать этот вопрос. И подтвердилось знание вед о том, что изнутри нас действует на сознание окружающих людей сила, которая заставляет их в момент соприкосновения с нами принимать то психическое состояние, которое мне по судьбе положено. Я, допустим, на вас смотрю, вы будете реагировать на меня так, как мне положено по судьбе. Это означает, сколько человек совершил плохого, хорошего в жизни, это все суммируется, и получается реакция других людей на него, понимаете? Это очень важно знать. Если человек это знает, он видит, что на самом деле все злятся на него не зря. Значит, у него что-то внутри есть сила, которая заставляет это делать. Он сам не видит в этой себе этой силы. Ему кажется, что ему к ним несправедливо относятся. Однако, согласно ведическому знанию, несправедливости не бывает. Всегда все события, которые с нами совершаются, они происходят в результате взаимодействия сил, которые идут изнутри нас на внешний мир, и взаимодействия также внешних сил. Даже несчастные случаи происходят в результате взаимодействия внешних и внутренних сил. Нашей внутренней силой является ум, который обладает огромной могущественной силой. Мы можем понять эту силу только лишь частично. Все наши прошлые поступки зафиксированы внутри нас, и они действуют с огромной силой на окружающих людей. Один человек говорит, мне постоянно кажется, что меня все ненавидят, хотя я всех люблю, отношусь ко всем хорошо. Вот поднимите руку, кому так в жизни вот не повезло, что постоянно чувствует, что злость, люди со злостью относятся, хотя вы хорошо относитесь. Вот, есть такие люди. Дальше, теперь другой вариант. Даже когда вы очень злитесь сильно, всем кажется, что вы по-доброму к ним относитесь. Есть такие люди? Нет, да? Есть. Вот. Это означает прошлая карма. У одного человека, который даже злится сильно, всем кажется, что он по-доброму относится, значит, что он в прошлой жизни совершал благочестивых поступков очень много. И поэтому тонкое тело ума у него настроено очень мягко, хорошо. Если каждый, если человек даже добрый, ведет себя хорошо, но все злятся вокруг, значит, было плохо, много плохих поступков в прошлой жизни совершено. Понимаете? И иллюзия заключается в том, что нам кажется, что эти люди, они действительно виноваты в том, что они ко мне так относятся плохо. Ну вот смотрите, я сейчас пойду, допустим, по залу, возьму пинцетик в руку, буду вас щипать. Если вы будете орать при этом, это значит, вы плохой человек. Плохо относитесь, вы значит, плохой человек, вас надо наказывать. Если вы будете терпеть, значит, хороший. Вы согласны с этим, нет? Будем эксперимент такой проводить, нет? Нет. Если вы не хотите, чтобы мы проводили этот эксперимент, тогда поймите, просто поймите без этого эксперимента, а то мне придется проводить его. Что? Когда мы просто присутствуем рядом с другим человеком, наш ум точно так же щипает его за его ум. Точно так же. Если пришла плохая судьба, допустим, на нас, мы стоим рядом с окружающими людьми, и им тяжело очень с нами рядом стоять, им очень больно. Естественно, что ум начинает закручивать и находит какую-то причину. Человек, так как ему больно, он находит какую-то причину. Ему надо найти крайнего. И он начинает злиться и выражает свою злость, какое-то недовольство тем человеком, который рядом с ним стоит. Хотя он на самом деле ничего плохого не желал. Он думает хорошо обо всех, но изнутри из него идет сила, которая заставляет всех злиться. Понимаете, о чем речь или нет? Так вот, иллюзия заключается в том, наша иллюзия заключается в том, что мы искренне уверены в том, что мы не виноваты. В том, что окружающие люди злятся. Эта иллюзия уже заранее запрограммирована в нашей жизни, потому что мы ее хотели. Когда живое существо пытается уничтожить голос своей совести, совесть – это самый точнейший прибор нашего существования. Наши ученые ищут индикатор самый точный, чтобы можно было фиксировать протоны, квазитроны, там нейтроны. Йоги уже давно нашли этот индикатор. Этот индикатор называется совесть или голос истины изнутри идущий. Когда человек очень очищает сильно свое сознание, и его ум становится абсолютно безгрешным, то его голос совести становится прибором, который точно показывает все. Такой йог может изучить всю Вселенную гораздо быстрее, чем любой ученый, потому что он никогда не ошибается ни в чем. Он смотрит там, так и есть. Он никогда не ошибается. Он может видеть будущее, прошлое, настоящее. На любую планету может смотреть. Ум, имея тонкую природу, может двигаться со скоростью миллионы раз превышающей скорость света. И доходить точку своего контакта мгновенно. Вы просто вспоминаете близкого человека, вы с ним уже сконтактировали в это время. Вы можете проэкспериментировать, если у вас чистый ум, вы сможете угадать настроение этого человека в настоящий момент времени. Часто у матерей, если они бескорыстно настроены к своим детям, они могут угадываться в психическое состояние своих детей, даже если те находятся на большом расстоянии. Такого свойства ума. И этот ум, он также, как дает нам возможность, может дать нам возможность трезвого восприятия мира. И не нужно никаких исследований, все и так будет становиться ясно. Тот же самый ум может постоянно нас вводить в иллюзию, в том случае, если у нас плохая прошлая карма. Однако же есть люди, которые не впадают в иллюзию даже рядом с тем человеком, на которого нужно злиться. Эти люди способны выработать в себе такой силы позитивизм, позитивность восприятия вещей, что они силой хотят видеть, внутренней силой хотят видеть в окружающих людях только хорошее. Потому что они постигли этот закон неиллюзорного восприятия мира. Иллюзорность заключается в том, что кто-то хочет зла, кто-то желает зла. Это иллюзия. Все хотят добра, но большинство людей не знают, как это правильно сделать. Например, каждый из нас думает, ну я-то уж точно хочу добра. Я-то уж точно хочу добра. Так, вы согласны, что каждый человек думает из нас? Но далеко не каждый из нас поступает так, что получится добро в результате этого. Точно так же убийца, он искренне верит, что он хорошее дело делает. Но из этого ничего хорошего не получается. По сути дела, мы все убийцы. Потому что каждый день ради нас убивают коров, там поросят, чтобы мы их ели. Если бы мы не захотели это есть, да, никто бы не убивал. Но мы считаем, что у нас все нормально. Так? Мы считаем, что у нас все хорошо в жизни. Мы ничего плохого не делаем. Мы хорошие и желаем только добра. Так? Так вот, есть святые люди, которые имеют такую силу позитивизма в сознании, что они уверены, что если они будут замечать в окружающих людях только хорошее, то только в этом случае можно достигнуть прогресса. Только это даст возможность прогрессировать. Почему? Потому что те люди, которые видят в них хорошее, они открываются. Они способны контактировать, общаться, получать знания, менять себя к лучшему. Согласно ведическому знанию, насильно человека поменять невозможно. Даже Бог не может вмешаться в нашу жизнь без нашего разрешения на то. Конечно, есть поступки, за которые мы должны отвечать, но у нас есть свобода выбора, как жить. Можем сделать так или можем сделать так. У нас есть свобода выбора. Иногда она очень маленькая, человек может попасть в тюрьму, у него нет возможности вырваться из тюрьмы. Однако же, если он будет себя вести так правильно, ему выпустят раньше. Означает свобода выбора. У нас есть свобода выбора. Она иногда бывает маленькая, если человек очень грешный, у него маленькая свобода выбора. Если человек безгрешный, она у него бесконечно возрастает. Даже на земле можно жить уже в других измерениях. Если человек очищает свою, становится безгрешным, он обретает способности, которые достижимы только, доступны только на более высших планетах. Например, перемещаться по своему желанию на какое-то расстояние. Некоторые люди способны, даже я на земле, Серафим Саровский летал по воздуху, куда ему надо было. Вот это отмечают те, кто с ними жили, с ним жили. Следует знать, что также существуют другие способности, которые не встречаются практически на Земле. Все эти способности возникают у человека естественным образом благодаря безгрешности, очищению сознания. Однако в наше время люди настолько покрыты иллюзией, что они думают, что если заплатить кому-то там 50 гривен за обучение, то его научат летать в воздухе, преодолевать силу гравитации. И они собираются все вместе, начинают подпрыгивать, там, думают, сейчас взлетят. Вот. Это означает глупость, потому что на самом деле способность преодолеть гравитацию достигается с помощью безгрешия, очищения ума от грехов, от плохих поступков. Грехи означают насилие, желание совершать насилие над окружающим миром. Само желание давать всем счастье и служить всем указывает на безгрешие, на чистоту сознания. Поэтому, чтобы вырваться из лап иллюзии, иллюзорного восприятия жизни, человек должен хотеть, желать, стараться думать о всех людях хорошо. Это очень трудно сделать. Мы сразу увидим, сколько грязи у нас внутри, когда мы будем так пытаться сделать. Пока мы не пытаемся, нам кажется, мы такие хорошие. Первый этап прогресса означает, я очень хороший человек, поэтому я должен общаться с хорошими людьми. Второй этап прогресса означает, похоже, что я хороший, но есть лучше меня также. Мне интересно у них получать такое наставление. Третий этап прогресса. У меня появились большие сомнения о том, что я действительно хороший. Есть большие сомнения в вопросе. Следующий этап прогресса означает, человек начинает искренне чувствовать, понимать, глубоко понимать, что на самом деле ничего хорошего в нем нет, что он действительно плохой и греховный человек, но пытается измениться к лучшему. И последний этап прогресса – проявление святости в человеке, предпоследний – проявление святости в человеке. Он не видит в себе вообще ничего хорошего, вообще. Ему кажется, что ничего хорошего в нем нет. Однако же он видит только хорошее в окружающих людях. И как это происходит в его уме, я могу примерно рассказать. Он думает, он видит все на самом деле, хорошее и плохое, но отмечает только хорошее. Как это происходит? Он видит плохое. Он думает, так вот эта женщина развратная, она изменяет своему мужу. Потом он смотрит внутрь себя автоматически и видит в одной из прошлых жизней, что он точно так же занимался разврадом, как эта женщина. Еще может хуже. Он думает, ну я-то не лучше, почему я должен думать о ней плохо? И он думает о ней хорошо. Потому что он понимает, что он не лучше, что у него было все то же самое. Как можно видеть свои прошлые грехи в прошлых жизнях? Даже в этой жизни мы забываем то, что сделали плохого. Это означает негативизм мышления по отношению к окружающим людям и позитивизм мышления по отношению к себе. Согласно ведическому знанию, чтобы выйти из иллюзии, надо постоянно замечать в себе плохие качества характера и пытаться бороться с ними, и постоянно замечать хорошие качества в окружающих людях. Согласно ведам, если человек так делает, то сила бороться со своими недостатками к нему приходит от окружающих людей, которые очень сильно любят его за то, что он так хорошо к ним относится. Понимаете, сила будет приходить также от Бога, потому что это Богу угодное дело, так, когда мы так живем. Итак, следующий очень важный момент, который я хотел бы отметить, это то, что само понятие позитивизм кажется людям немножко инфантильным. Кажется, что если я буду на всех смотреть и улыбаться, то я буду просто этим, как называют, юродивым. Всегда смеется, ему все равно. Нет, речь идет не об этом, не о том, что надо не обращать внимания ни на что. Речь идет о том, что нужно уметь поставить свои акценты. Не нужно, если, допустим, ребенок получил двойку, конечно, на это надо обратить внимание. То есть мы должны выполнять свои обязанности. Милиционер не должен, улыбаясь, смотреть, как кто-то на встречной полосе едет. Позитивизм мышления. Нет, это каждый человек должен выполнять свои обязанности. Это означает, что если ему надо наказать, он наказывает. Однако при этом он может даже расстрелять кого-то, есть такие виды наказаний, человек может расстрелять, он не совершает греха в том случае, если он понимает, что он не лучше. Однако же ему приказано это сделать, он ничего не может сделать. Или он сражается на войну, идет, допустим, он сражается с агрессором. Согласно ведам, человек должен пытаться отвергнуть, даже убивать агрессора, чтобы его остановить, его вторжение не на свою территорию. То есть, если вероломное нападение, согласно ведам, это очищает от грехов, когда человек даже убивает противника. То есть, в этом нет ничего плохого. Не говорится о нападении, говорится о защите. Ради справедливости, ради правильных принципов жизни. То есть, никто не должен становиться агрессором. Когда человек так поступает, он очищается от грехов. Однако же, если он при этом, если он при этом убивая кого-то, или наказывая, или броня, он при этом плохо думает об этих людях, он совершает грех. Почему? Потому что у нас нет права плохо думать о ком-то. У нас есть право наказывать, есть право, допустим, ругать кого-то, обвинять в чем-то. Но у нас нет права злиться и считать, что этот человек плохой. Мы можем по своему чувству долга можем наказать. Ребенок сделал глупость. Согласно ведическому знанию, если ребенок сделал эту глупость, значит отец или мать, которые пострадали от этой глупости, также делали точно такую же глупость в своей прошлой жизни или позапрошлой. Они просто получают результат своей кармы. В этом мире не бывает ничего, никаких случайностей. Поэтому отец и мать такие, они должны принять этот поступок как на наказание судьбы. Они должны понять, что ребенок сам по себе не виноват, он выполняет роль, как бы, инквизитора моей жизни. Дети, родственники выполняют такую роль. Согласно ведическому знанию, самые большие инквизиторы всегда это дети и родственники. Почему? Потому что они имеют более глубокие, тесные отношения с нами. Если кто-то скажет там со стороны, там, допустим, в автобусе к вам кто-то подойдет и скажет, ты плохой человек. Посмотрит на него, скажет, спасибо. Вот. И даже не обратите внимания. Многие люди не обратят внимания даже. Если самый близкий человек, дорогой, подойдет, тебе посмотрит, скажет, ты плохой человек. Это запомнится на всю жизнь. На всю жизнь. И невозможно забыть уже все. Это означает отработка кармы. Чем мы через близких людей отрабатываем карму. Большинство своей кармы. Но это не значит, что мы должны их ненавидеть. У них такая роль. Они ничего не могут сделать. Они не могут сопротивляться той силе, которая от нас идет. Я сегодня во время утренней моей медитации Два часа каждое утро настраиваюсь, как правильно жить. Вот, я обнаружил, что у меня, по моему настрою, по моей сегодняшней карме, я должен с кем-то поругаться. Ну, какие-то испортятся отношения должны быть. Я очень сильно боролся, я просил у Бога помощи, чтобы я, ну, чтобы не было ничего плохого, не произошло. И, несмотря на это, все равно... Я не сдержался, начал говорить, как я думаю, там туда все, там несколько такого агрессивного стиля. Хотя я понимал, что этого делать не надо, но все равно прорвалось. Причем был как бы повод к этому, реальный. На меня плохо там среагировали, начали плохо говорить, это неправильно что-то. Я начал доказывать. Потом я проанализировал и понял, на самом деле факт остается фактом. Если ты чувствуешь, что... То есть я могу это уже чувствовать, что как бы... Что вы многие тоже можете это чувствовать. Надо с утра просто сесть, помолиться и сразу все почувствовать. Вот. Что сегодня предстоит такой день, что будут проблемы. С самого утра уже начинает щекотать. Хочется кого-то обвинить, поругать. Вот сегодня я ими займусь. Я уже не могу терпеть. Пора кончать с этим совсем безобразием. Это означает сила, которая заставляет нас ругаться. Она пришла в наше сознание. Если человек очень позитивно настраивается, он способен ее смягчить, убрать совсем, предотвратить или хотя бы заметить. Потому что человек, который имеет негативный настрой на жизнь, он не может даже заметить, что из него исходит эта сила. Ему кажется, что это невозможно. Он не может даже понять, что на самом деле он является причиной всех проблем, которые происходят вокруг него. В этом заключается колоссальное проявление иллюзии. Понимаете? Не понимаете? И я не понимаю. Но постепенно мы поймем. Придет время. Иногда очень сильно чувствуешь, что понимаешь. Цель моей лекции заключается в том, чтобы вы почувствовали, что иллюзия настолько сильно влияет на наши мозги, что большинство своей жизни мы проводим полной иллюзией. Если вы почувствуете это, этого достаточно, все. Это уже очень большая победа. Человек, который считает себя полусумасшедшим, но не хочет быть таким. Он видит, что он делает много глупостей в жизни, но не хочет этого. Означает очень большая трезвость. Трезвость разума. Очень трудно быть трезвым, потому что нас постоянно раскачивает то туда, то сюда, то сильно хорошее настроение, то сильно плохое. Нас раскачивает, трезвости нет. Мы думаем, то счастье привалило, или наоборот горе. Мы не можем находиться в трезвости. Однако же человек, который стремится к настоящему счастью, он понимает, что горе приходит для того, чтобы стать мудрым. Чтобы отработать какую-то тяжелую карму, это как экзамен. Поэтому он радуется горю. Оно приходит как наказание, как экзамен. Сильно большое горе, как экзамен. Он радуется, он думает, будет лучше теперь жизнь. Почему? Потому что если я сдам экзамен, я много в жизни пойму, будет лучше жизнь. Когда он сдает экзамен, ему очень больно. Потому что это очень больно означает и как раз горе, это означает боль. Боль может быть в теле. Прани боль означает не хочу что-то делать, заставляю. Очень неприятно. Дальше боль может быть в чувствах, означает, что меня оскорбили, мне обидно. Боль может быть в уме. Боль в уме означает, это тяжелые мысли о чем-то, обдумывание плохих событий. И боль может быть в разуме. Боль в разуме означает, я не хочу этого слушать. Вот сейчас у кого-то боль в разуме, он сидит выйти, не может, не стесняется. Думает, я не хочу этого слушать. Отпустите меня. Я не хочу. Зачем меня заставляют слушать это все? Означает боль в разуме. Когда человек очищает свое сознание, у него возникает боль в разуме. И эта боль в разуме заставляет как бы избавиться от того, что происходит. Когда человек чувствует, что пришли страдания, он должен знать, что это на самом деле удача. Потому что это очистит его жизнь. Если он поймет, что это удача, он должен понять, что это удача. Это очистит его жизнь. Но я не буду развивать эту мысль, потому что вы будете в шоке. Вы не поймете, вы это очень как бы уже за грани восприятия человека. Потому что человек может понять фактически, что он душа только в момент смерти своих родственников. Другой возможности в жизни не предоставляется. Когда умирают родственники, он в шоке, он думает, эта жизнь полностью несправедлива. Здесь нет и шанса быть счастливым. Это просто ужасная жизнь. Здесь нет никакого счастья, он думает. И сам себе не верит. Когда он так думает, он начинает сильно сомневаться, действительно ли это так. И он не может понять, что на самом деле он просто жил ложными идеями. Он даже не может понять, что связь с этим человеком, который просто оставил тело, она остается у него навсегда, пока он сам не захочет ее разорвать. На тонком плане они связаны постоянно. На высших планетах люди не расстаются после, живые существа не расстаются после смерти. Потому что они способны видеть друг друга на других планетах, в других формах жизни и общаться, контактировать. У них нет такой проблемы, как у нас. Мы, когда близкий человек умирает, мы не можем с ним больше общаться. Но там, так как они видят тонкое тело друг друга, они способны общаться на расстоянии на большом. На других планетах они прослеживают, в каком теле воплощается их близкий человек. Там тоже есть семьи на высших планетах. Они способны это прослеживать, помогать мысленно, как-то влиять. И, допустим, если по несчастью судьбы близкий человек рождается на средних планетных системах здесь, то он уже не может помочь, то есть не может видеть, кто был с ним раньше, в своей прошлой жизни уже не может видеть. А они могут видеть, это называется ангел-хранитель в христианстве. То есть близкий человек, он смотрит на жизнь своего близкого человека и пытается ему помочь со всех сил. Но ангел-хранитель за нас жизнь не проживет. Он за нас жизнь не проживет. Он нам подсказывает, как внутренний голос, делай так, пожалуйста, не делайте глупости, не занимайся развратом, не выпивай, не ешь мясо. Говорит внутренний голос, мы не слушаем. Да, отстань. Все так живут, не переставай. Все нормально. Итак, ощущение боли только отрезвляет человека. Боль в уме, в разуме, в чувствах, в теле, в пране. Человек отрезвляется. Из вас ни одного не пришло просто так на эту лекцию. Что-то привело, какие-то проблемы серьезные. Вы почувствовали, что дальше так жить нельзя. Или, может быть, вы постоянно занимаетесь самосознанием, это означает уже очень хорошая карма. Вы пришли послушать эту точку зрения. Но большинство людей пришло к тому, что тяжело жить. Означает жемчужина сознания. Вы же не пришли бы сюда, если бы не было тяжело жить. Почему же вы думаете, что страдания являются действительно чем-то плохим? Веды говорят, что ничего плохого нет в страдании. Если человек это понимает, он становится очень счастливым даже в момент страданий, потому что он знает, что ему предстоит открытие новое. Счастье в результате этого открытия становится намного больше. Очень трудно понять. То, что я сейчас говорю, кажется, что полной шизофренией. Большинству людей. Но если вы пережили этот момент, что после страданий вы не согласились, что надо в момент страданий отчаиваться, разочаровываться, если вы не согласились с этим, то наступает озарение, ощущение, что я смог понять много очень в жизни. Экзамен сдан на 5. Дальше, счастье, которое приходит к нам, тоже является экзаменом. Приварило много денег, там кто-то что-то полюбил на всю жизнь. Вот. Любовь на всю жизнь означает любовь на несколько лет максимум. Нам кажется, что на всю жизнь. Мы счастливы. Квартиру на 3 метра дали больше. Как-то так пересчитали. Счастье. Лотерею выиграли. Жвачку. 50 жвачек, ладно. Очень большое счастье. Дальше. Должны были отрезать что-то, не отрезали. Счастье. Очень большое счастье. Когда человек испытывает счастье, у меня был такой интересный феномен. Одна пациентка, она очень сильно страдала, и когда ей помогло лечение, она начала очень сильно радоваться. Она прибегала ко мне и говорила, Олег Геннадьевич, так хорошо жить, так хорошо. Она смеялась. Я посмотрел на нее, и я вот то же самое, что вам, я сейчас ей рассказываю, я рассказал, это, что такое иллюзия. Вот эта сила, которая влияет на сознание. Я говорю, зачем вы радуетесь? Ведь этот период хороший у вас пройдет, а вы к нему привыкнете. И потом представьте, сколько горя у вас будет в жизни. Вам же сейчас кажется, что всегда так будет. Но всегда так не будет. Скоро уже будет гораздо хуже, говорю. Когда человек на вершине радости, означает лучше в жизни, ничего уже не будет. Если человек чувствует вершину счастья, он думает, вот оно, свершилось. Все, на этом счастье закончено. Дальше будет хуже уже, все. Вы в жизни где-нибудь встречали по-другому, нет? Счастье накатывается волной, потом раз, пик счастья, дальше хуже становится. Все. Так же всегда в жизни происходит. Так же страдания, горе, очень много горя, потом раз, пик горя, жизнь легче потом становится постепенно. Таким образом существуют эти волны. И счастье сильное, и страдание сильное означает экзамен. Причем, щадящий экзамен – это страдание, а счастье – это не щадящий экзамен. Не щадящий. Это экзамен самый страшный. Почему? Потому что в момент счастья человек перестает вообще задумываться о смысле своей жизни. Он, когда человек становится счастливым, у него все хорошо, ему на все наплевать. Ему нормально жить, и все, и там эти какие-то очкарики говорят о каком-то самосознании. Зачем ему это надо? Время зря тратить. Лучше смотреть футбол, там, мертвые не потеют, Санта-Белиберду, всякую чушь. Вот. Лучше сидеть, смотреть, там, пить свою кофе, там, и все, и никаких проблем. Зачем? Все хорошо же. Как в этом мультике, нас здесь неплохо кормят, да, такой кот толстый с маленькими ножками, не были мы ни на каком стоите. Вот это означает наше ощущение, что все хорошо. Каждую секунду мы стареем, скоро помирать. Мы не делаем самое главное в жизни, для чего предназначено человеческое тело. Мы должны родиться хотя бы на высших планетах. Вообще мы можем в духовный мир попасть, можем за одну жизнь сжечь все свои грехи за тысячи жизней предыдущих, за миллионы жизней. И отправиться в духовный мир уже после человеческого рождения. Но уже это возможно, многие люди так способны на это, сделали уже это. Но большинство людей просто проживают зря свою жизнь. Они живут просто ради того, чтобы иметь временные какие-то блага, не понимая, что у них душа, что они имеют духовную природу, что они должны жить на будущее, понимаете, на то, чтобы дальше было с нами. Вот смотрите, я вам сейчас сравнение приведу такое простое, чтобы вы поняли, насколько это как бы большая глупость, которая с нами происходит. Допустим, вам говорят, какую цель себе поставишь, допустим, такая игра, такое у тебя и будет, то у тебя и будет. Однако же ты должен знать, что когда ты будешь ставить себе маленькую цель, ты будешь забывать про большую. Такое правило такой игры. И показывают на 10 метров от человека, показывают ему приз. Это его цель. Так как у нас, мы только понимаем, что счастье – это деньги, поэтому призом будет 5000 гривен. Приз. Вот смотри туда, иди к этим 5000 гривен, и они твои, нет проблем. Все. Но по дороге, там стоят маленькие цели. Маленькие цели. Там 50 гривен, 100 гривен. Минус 50. Там трудно понять, когда смотришь, минус или плюс. Когда посмотрел, уже понятно становится. Пока не видишь. И человек, большинство людей, когда они будут идти по этим маленьким целям, они раз, посмотрят. А условие игры такое, что когда человек смотрит на маленькую, он полностью забывает большую цель. И он забывает, куда он шел. Он начинает копаться там в этой цели. Понимаете? В этом заключается проявление иллюзии, самое главное в нашей жизни. Потому что ведь очень просто, а каких-нибудь 30-40 лет, и следующая жизнь уже может быть на высших планетах, в духовном мире, даже на Земле в гораздо лучших условиях. Согласно ведическому знанию, нетрудно достигнуть любой планеты. Для этого надо просто знать, как это делать, и все. Для этого не нужно строить космический корабль, лететь туда. Для этого достаточно просто поменять желание. Начать желать того, чего желают живые существа на высших планетах. В результате в следующей жизни живое существо отправляется туда. Вы можете считать шизофренией то, что я сейчас сказал, но каждую секунду своей жизни вы можете отметить тот факт, что всегда тело соответствует тем желаниям, которые в нем есть. Обезьяна никогда не сидит вот так вот, не думает об абсолютной истине. В обезьяньем теле, обезьяне тело предназначено для того, чтобы заниматься нудизмом. Нудисты означают те, кто хотят быть обезьянами. Они как бы занимаются этим нудизмом. Сначала в человеческом теле часть жизни, потом не замечают, как попадают в обезьяне. У них лучшие условия создаются для этого. Вообще никто не может осудить, что ты без штанов ходишь. Все нормально, нет проблем. Сексом где хочешь заниматься? Можно где хочешь сексом заниматься. Нудисты. Обезьяна в следующей жизни. Посмотрите, обезьяна делает только то, для чего предназначено ее тело. Точно так же медведь. Он не будет там, как мышка, бегать, понимаете? Медведь, он предназначен для того, чтобы спать ползимы. Медведь же тело для сна предназначено. Много спать, очень лапу сосать. Все. Каждый тип тела предназначен для своего счастья. Это означает застрял. Под ногами 50 гривен. Раз, забыл про все, получил животное тело. Поэтому согласно ведическому знанию, что если человек хочет победить врага этого, который называется иллюзией, который не дает быть счастливым, он должен постоянно, каждый день с утра пытаться вспомнить главную цель в жизни. Есть только несколько способов это сделать. Один способ – надо слушать постоянно с утра голос того святого человека, который помнит о цели своей жизни. Это будет очищать разум. И человек тогда в течение дня будет как-то вспоминать, зачем он живет, что главное. Зачем, еще раз повторяю, это нужно вспоминать? Тело желаний будет формироваться правильно. И следующая жизнь будет более разумной. Потому что человек, который постоянно помнит, в чем цель его жизни, в чем смысл его жизни, чем он бы не занимался, пусть он будет санизатором даже, пускай он будет иметь самую гнилую специальность, пускай он делает самые большие глупости в жизни, но так как судьба его засосала в эту ситуацию, он не может из нее вырваться. Мы живем в очень сильных тисках судьбы. Мы не можем с ней ни туда, ни сюда. Вот попробуйте сейчас быстро поменять работу, туда, жену, детей, семью. Никто не может вырваться из тисков судьбы. Мы не можем поменять тип тела, у нас сейчас тело определенного возраста, болезни, здоровье, отношения с окружающими людьми, социум, страну, там, семью. Очень трудно все поменять. Мы находимся в тисках судьбы. Однако же, если человек, находясь в тисках судьбы, постоянно помнит свою главную цель жизни, надо постичь свою духовную природу, стать более счастливым. Надо научиться быть абсолютно счастливым. Это возможно. Он думает об этом, это возможно. Я хочу постичь, в чем смысл счастья, хочу стать счастливым. Он постоянно думает об этом, не обращая внимания на приходящие радости, потому что они отвлекают от этой идеи. Веды говорят, в этом случае, несомненно, он в следующей жизни как минимум попадает на высшие планеты. Как минимум. Никаких вариантов нет другого. Просто он помнит, он делает все то же самое, он нянчится с детьми, работает там. Он делает все то же самое, но его мысль одна. Он хочет другого. Он не хочет чего-то приходящего, он хочет самое важное постичь в жизни. Однако же, если человек погружает свое сознание слишком сильно в приходящие радости, он с большим интересом идет телевизору, там мертвый не потеет, быстрее надо смотреть. Он очень ему нравится покушать. Я видел люди, когда едят, некоторые попискивают и так. Вот так, а же им так нравится, они пищат. Вот. Вот. Или спит, он ложится спать. Хорошо, постель. Это означает, что человек привязывается к приходящим радостям. Такой человек становится очень несчастным. Почему? Потому что если человек привязывается к еде, очень сильно привязывает свои чувства к еде. Это значит, что от еды, веды говорят, от еды все болезни он получает свои. Ему достаточно 5 минут не поесть вовремя, у него начинается выделение чрезмерного желудочного сока, там он все сжигает, у него воспаляется печень, там туда все, поджелудочная железа замыкает. Также он может переесть, так как он очень любит покушать. Он ест, ест, не может наесть очень вкусно. Раз вкусу наполняется все больше, больше, больше, хочется еще. Да устает. Пузо очень выпирает сильно. Невозможно жить. Очень тяжело становится. Болезни начинают одолевать. Сильное желание есть. Сильное желание спать. Если мы как-то про еду мы знаем, что это желание или иллюзия на самом деле, она рождает столько страданий, мы знаем, что неправильное питание рождает столько болезней. Однако же мы не знаем, сколько болезней рождает пересыпание. Пересыпание сразу бьет по разуму. Если человек переспал хотя бы час, у него сила разума снижается очень сильно. Он уже не просекает, зачем он живет. У него нет идеи этой. Но очень трудно сосредоточиться на высшем смысле жизни. Чуть-чуть переспал и все. Потом дальше лишний сон начинает снижать иммунитет, давление. Человек ослабеет иммунитет, слабеет давление. То же самое сон не вовремя. Если человек поздно ложится спать, поздно встает. То же самое, что переспал или не доспал. Не доспал тоже всего трясет. Означает нарушение режима дня. Иллюзия. Надо точно знать, сколько спать. Надо контролировать этот процесс, так же, как еду. То же самое заниматься сексом. Я даже не хочу говорить об этом, это очень такая тема. Она вышибает сразу у человека ощущение, что речь, беседа, это на самом деле имеет трезвый характер. Вышибает сразу. Мне сыпятся на меня обвинения потом всякие, что у меня там нет какого-то чувства. Вот. Согласно ведическому знанию, чем больше человек занимается сексом, тем меньше энергии у него для самосознания остается. Потому что сексуальная энергия – самая большая энергия. Она или идет в голову вверх и дает высшее счастье, или она идет в нижний центр и дает низшее приходящееся счастье. Поэтому есть восходящая ветвь эволюции, означает контроль полового желания. Вот только одна вещь – контроль полового желания. Дальше, нисходящий ветвь эволюции означает бесконтрольность полового желания. Посмотрите все животные, у них нет контроля полового желания. У людей все-таки какое-то приличие есть. Само по себе присутствие одежды означает контроль полового желания. Животные не могут контролировать свои половые желания. Когда они вспыхивают, они друг за другом бегают. Это животный образ жизни. Это нисходящая эволюция, они дальше будут деградировать. Восходящее означает человеческая форма жизни, очень редка в нашей Вселенной. Согласно ведическому знанию, из 8 миллионов 400 тысяч форм жизни, 400 тысяч только разумных. Причем человечество находится на самом низшем этапе разумного существования. Фактически большинство людей в предыдущих жизнях были животными, согласно ведам, особенно в нашу эпоху. Это практически переходный этап между неразумной и разумной формой жизни. Почему так, я могу очень просто объяснить. Разумное существование означает думать о высшей истине, не означает думать о еде, сексе, сне и об устройстве. Понимаете? Разница есть большая между нами и теми живыми существами, которые думают всю жизнь об других вещах. Итак, сама чрезмерная увлеченность этими идеями сна, секса, об устройстве тоже приносит страдания. Представьте, я хочу трехкомнатную квартиру, но судьба мне дала двух. Представляете, сколько страданий? Человек всю жизнь об этом думает, господи, ну почему не три? Ну почему не три комнаты, а? Мне надо три. Он очень мучается этой мыслью. Большие страдания очень. Сколько секс приносит страданий людям? Он, допустим, он наслаждался сексом, но человек не понимает, что сексуальная сила постоянно гаснет в течение жизни. Он говорит, почему теперь так происходит? Мне всего 55 лет. Все уже. Пора задуматься. Может быть, хватит. Что-то другое в жизни может есть, кроме этого. Вот. Это очень важно понять. Человек начинает сильно мучиться, он страдает, думает, почему я такой несчастный, все могут, я не могу, там туда-сё. Это шизофрения. Потому что есть другие мысли, должны возникать в голове в 55 лет. Скоро помирать уже. Осталось не так много времени. Надо знать это действительно так. 25 лет. Это много, что ли? Это очень мало. Надо что-то достичь в жизни. Осталось мало времени. Поэтому, согласно ведическому знанию, только тот человек, который способен постоянно помнить о том, что надо контролировать, не нужно взращивать в себе сексуальное желание, желание есть, желание спать и желание обустраиваться. Не нужно взращивать его в своей голове, нужно его притормаживать. И очень сильно взращивать для начала хотя бы позитивизм мышления. Хотя бы позитивизм мышления. Я желаю всем счастья. И он должен хотя бы этим заниматься, он увидит, как жизнь его изменится даже здесь, на Земле, к лучшему очень быстро. Очень быстро, в течение одного года. Я был 2 года назад. Здесь, вот сейчас мы будем статистику проводить. Здесь сидят некоторые люди, которые ходили 2 года назад ко мне на лекцию, я уверен. Вот скажите, честно только, давайте не кривя душой. У кого жизнь вообще не поменялась, он занимался над собой, работал, вообще не поменялась к лучшему за 2 года? Есть такие люди? Теперь поднимите, нет, ни одного человека не понял. Теперь поднимите руку, вы серьезно занимались над собой, ваша жизнь полностью изменилась, совсем другое стало. Есть такие люди? По крайней мере, 20 человек подняло, кто-то постеснялся. Вы понимаете, значит, стоит этим заняться. 2 года всего прошло, некоторые люди думают, 10 лет не, за 10 лет невозможно ничего поменять. Теперь поднимите руку, кто, те, у кого там немного будет, но есть, я уверен. Те, у кого было совсем трудно в жизни, казалось, что ничего хорошего в жизни вообще не будет никогда. И сейчас совсем другая ситуация. Есть такие люди? Вот, опять почти 20 человек тут было. Это означает очень большое достижение. И человек, и я совет только один, просто желать всем счастья. И задуматься о высшей цели жизни. Все. Потому что сразу сама ситуация не изменится. Она должна меняться в результате изменения желаний. У нас наше тонкое тело желания отвечает за нашу судьбу. Когда мы начинаем переключать свои желания на более возвышенные, мы понимаем, что в этом счастье. Мы начинаем желать всем счастья, думать, пытаться хорошо о людях, пытаться думать о Боге. Постепенно мы входим в другой слой жизни. Это называется гуна благости. Влияние сил на нас меняется. Постепенно, само по себе, у нас изменяется отношение с родственниками, с друзьями, меняется работа, со временем все это происходит. Меняется отношение к жизни, к людям, свободного времени становится больше, возможность заниматься самосознанием появляется даже на работе, во время рабочего дня и так далее. И человек начинает становиться все счастливее, счастливее, счастливее, но ему все равно мало. Он хочет дальше прогрессировать, самосовершенствовать. Человек никогда не остановится ни в каком плане. Точно так же, когда человек занимается материальной деятельностью, ему тоже всегда не хватает. Ему надо больше, больше, больше денег. Он не может остановиться. Поэтому человек, который стремится к деньгам, его засасывает эта жизнь. У него нет ни минуты заниматься самосознанием. Ему надо поддерживать свое предприятие там большое и так далее. Что-то ему надо делать с этим. Понимаете, о чем я говорю или нет? Таким образом, в чем заключается проявление основной иллюзии? В том, что мы не знаем, где счастье и как к нему идти. Счастье находится внутри нас. Счастье означает чистая жизнь. Она находится внутри нас. Чистая жизнь сразу создает возможности быть счастливым. Чистая жизнь означает желание бескорыстия. То есть мы не хотим корысти, не хотим ничего для себя, мы хотим жить для других, для Бога. Самое высшее проявление чистой жизни означает любовь к Богу, жить для Бога. Но это очень трудно понять. Это тоже вид иллюзии, непонимание этой вещи. Большинство людей, которые живут на земле, считают, что если и Бог есть, то где-то далеко, его не видно. Однако, согласно ведическому знанию, он находится прямо вот здесь, в центре груди у каждого человека. Есть представительство Бога, то есть Бог фактически вот отсюда, он является голосом совести, также согласно веды. Он отсюда прямо вот смотрит на нас, на нашу жизнь, прямо вот отсюда. И он является самым близким, откуда? Центр груди. Он является самым близким живым существом для каждого. Он является другом для каждого из нас. Но мы просто, желая отказаться от общения с ним, мы попали в такое условие жизни. И мы не хотим ничего знать о нем. Из-за этого. И даже я, несмотря на то, что я вам говорю, это кажется это сказкой. Большинству людей кажется сказкой. Но однако же следует попытаться понять, сказка это или нет. Нужно попробовать постичь. Действительно ли здесь голос совести? Надо почувствовать, где ёкает, когда я глупость сделал, в каком месте. Голословистый означает, Бог нас щелкает по жизненной энергии. Он говорит, эй, ты что делаешь? Перестань. Отстань от меня. На шум мы так говорим. Голосу совести, я все правильно делаю, все так живут. Вот, мы что-то ему говорим свое. Это означает иллюзия. Согласно ведическому знанию, есть несколько способов избавиться от иллюзии. Первый способ – это изучение писаний, тех писаний, которые вам по вере подходят, которые вам нравятся по велику вашу. Надо их изучать. Второй способ – это произношение имени Бога, которое соответствует вашей традиции духовной. Надо произносить имя Бога как можно чаще, в течение дня, особенно в утренние часы. Как минимум час с утра надо такие настрои читать молитвы. Третий способ – это получение наставлений от чистой личности, от святого человека. Большая удача, если человек способен это делать. Он освобождается из иллюзий просто от одного присутствия святого человека. Если он уважает его, он сразу освобождается от иллюзий. Он может сам понять, что нужно в жизни ему делать. Я знаю, были такие случаи. Допустим, святой человек соблюдает обет молчания, допустим, он пытается контролировать свои чувства. К нему приходят ходоки все равно, приходят, чтобы пообщаться с ним. И его слуга, этого святого человека, ученик, он говорит, посиди рядом вот здесь, а потом ты обязательно задашь свой вопрос. Он садится рядом, сидит 5-10 минут, все понимает и уходит. Не надо задавать вопрос. Он все понял сразу, он все классно, я все понял, пошел. Все. Означает сила сознания другого человека. То же самое согласно ведическому знанию. Любой человек, самый разумный мужчина, самый интеллигентный, самый порядочный, заходит в публичный дом. Там вокруг все занимаются сексом, у них такая там жизнь. Веды говорят, самый порядочный человек, у него вспыхнет желание заниматься сексом. И мало кто устоит от соблазна. Если он зайдет, некоторое время там побудет, постоит, посмотрит. Все. У него очень трудно будет удержаться от этого всего. Даже у очень разумного человека. И самый грешный человек при общении со святым очищает свое сознание. Таким образом, согласно ведическому знанию, самая большая тайна, которая существует на этой земле, заключается в том, что только общение способно изменить нашу жизнь. Но мы настолько ленивые, что мы не хотим идти общаться туда, где мы можем получить счастье. Кроме лени существует также сопротивление голосу совести. Сама мысль о том, что нужно сходить в святое место, а святые места, все храмы, которые находятся в городе, святые места. Сама мысль о том, чтобы сходить в святое место, уже является как бы неприятной. Кажется, ну в следующий раз, ну зачем сегодня, завтра, послезавтра. Сама мысль неприятна, потому что там что нужно делать? Там нужно раскаиваться за свои плохие поступки, там нужно думать о Боге, нужно менять сознание. Неминуемо, потому что святое место требует этого, там такая жизнь, там такая атмосфера. Человек очень не хочет, он не хочет вырываться из своей иллюзии. И вот ровно столько, сколько он не хочет вырываться из своей иллюзии, ровно столько в момент смерти он будет каяться за бесцельно прожитые годы, как Островский говорит. Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые, потому что этот феномен существует, в ведах описано. В момент смерти собираются все благочестивые и неблагочестивые поступки, ум начинает сворачиваться, тонкое тело ума, тело желаний сворачивается в одну точку. Эта точка концентрируется в разуме человека, души. У каждого у нас есть разум все. И в этом разуме фиксируется вот это состояние, совокупность всех поступков плохих и хороших. И если он много, большинство в своей жизни сделал глупостей, все фиксируется. Живое существо, человек начинает испытывать огромные страдания. Он сильно рассказывает, почему я так жил, зачем это надо. Он потому что только тогда понимает, что будет с ним дальше. В этот момент, когда в момент смерти, человек понимает, и он издает истошный вопль, это означает, что он отправится на низшие планеты. Или он начинает сильно метаться перед смертью, значит он останется на средних планетах. Потому что здесь тоже жизнь нелегкая. И если он улыбается в момент смерти, испытывает счастье, значит он отправится на высшую планету. Кто видел хоть раз, как человек в момент смерти улыбается? Есть такие люди? Поднимите руку. Вот вы увидели тех, кто отправляется на высшую планету. Будьте уверены в этом. 100%. Так описаны веды. 10 человек подняли. Я тоже видел таких людей. Потому что я жил в святом месте специально. Я жил для того, чтобы помогать тем, кто умирает, приезжает умирать. То есть я был одно время, я посвятил своей жизни какое-то время этому. Приезжали люди умирать специально, занимающиеся духовной практикой. Очень благоприятно умирать в святом месте. Они чувствовали, что пора умирать. Это благословение. Святому человеку дается такое благословение. Он знает, когда он умрет. И приходит время, они приезжают, недельки две живут и умирают. Я смотрел на них, как они живут, как умирают. Это очень важно знать. Святой человек умирает в состоянии счастья. Он почти не испытывает страдания. Понимаете? На лице его улыбка, он сияет весь. Начинает чистая жизнь. Он достигает огромного счастья в момент смерти. Нам не снилось такого счастья. В этой жизни он, ему мало будет счастья. Человек постоянно желает всем счастья. По закону кармы он должен сразу же получать это счастье назад. Он повторяет, я желаю всем счастья. По закону кармы он должен получать сразу назад это счастье. Но он не получает. Куда девается счастье? Отправляется в его следующую жизнь. Согласно ведическому знанию, он желает всем счастья, дальше будет счастье у него. Он получит все это счастье потом. Если вы не потратите ни зря свою жизнь, и будете всем желать счастья, то потом будет очень много счастья. Но согласно ведическому знанию, мы вообще не знаем, что такое счастье. И правильно мне задавали здесь вопрос. А что такое счастье? Так что желать? Я не знаю, чего желать. Для одних счастье – это зарезать кого-то, изнасиловать. А для других счастье – это что-то другое. Поэтому, согласно ведическому знанию, только Бог может дать понять, что такое счастье. Потому что Он обладает знанием о высшем счастье, самом высоком. Поэтому, когда человек повторяет молитву, имя Бога повторяет, согласно ведам, в момент повторения имени Бога он контактирует с Богом. Даже сам не подозревая того. Поэтому человек, который повторяет молитву, он способен понять глубже, что такое счастье. Ведь чтобы желать, надо знать, что желать. И согласно ведическому знанию, когда человек повторяет молитву, рядом с ним все получают счастье автоматически. Поэтому даже это еще более высокий процесс, чем пожелание всем счастья. Но хотя бы надо научиться желать всем счастья, если вы неверующий человек, хотя бы это сделать. Это уже облегчит жизнь. Итак, самая главная сила, которая вызывает иллюзия, это жадность к приходящему материальному счастью. Эта жадность возникает в нашем сердце сама, ее не нужно культивировать. Надо просто перестать, надо просто не пытаться задумываться о том, как жить лучше. Все, жадность сама придет к этой жизни. Она будет засасывать с огромной силой. Это потому, что она тоже является врагом. Она действует враждебно. Согласно нашим прошлым желаниям, наша жадность будет сосать в эту жизнь. Мы будем в нее все больше погружаться, в эти страдания и радости приходящие. Однако же, если человек способен избавить себя от этого временного прикованности этой, он начинает даже в момент страданий думать о хорошем, желать всем счастья. И в момент радости он тоже не заботится о материальном радости, он думает о духовном. Ему не нужна эта материальная радость, он знает, что это все временно. Только такой человек, такого человека можно считать свободным от иллюзий. Вопросы по сегодняшней лекции. Очень сложная лекция. Кажется, что простая. Может, конечно. Человек, которого считала своим духовным учителем, обладает даром целительства, в чем я убеждена. После наблюдения за ним на публичных сеансах я сильно усомнилась, а после публикации интервью в газете разочаровалась в его моральных качествах. Как возможно, чтобы не святой человек обладал таким даром? Спасибо за хороший вопрос. Согласно ведическому знанию, человек получает способности какие-то из прошлых жизней. Однако же у него есть свобода выбора, как их использовать. Многие люди гордятся своими способностями, поэтому в следующей жизни вместе со способностями целительства, там, высокими какими-то способностями, они обладают также плохим характером. Фактически это бывает очень часто. Очень часто. Поэтому, согласно ведическому знанию, человек не должен стремиться к каким-то достоинствам очень большим. Потому что эти достоинства, они заставляют гордиться. Богатство заставляет гордиться, красота заставляет гордиться. Любое хорошее качество характера, когда тебя прославляют, это вызывает гордость. Эта гордость возникает автоматически, ее не нужно все культивировать. Она растет сама, это первый враг, который называется эгоизм. Человека прославляет, все, у него эгоизм растет вверх. Он становится хуже тех, кто его прославляет фактически. Он становится хуже. Поэтому единственный способ поддерживать в себе чистоту сознания, это иметь постоянно наставника, который бы тебе говорил, ну что ты гордишься собой, ну посмотри на себя, Господи. Вот, постоянно должен говорить этот человек, должен слушать его и принимать наставления, он должен вырабатывать в себе смирение. Однако же следует знать такую вещь, что... Согласно ведам, не каждого человека нужно считать наставником. Надо изучать, кто может быть наставником, кто нет. Согласно ведическим знаниям, наставником может быть только тот, у кого есть наставник. И этот наставник должен пользоваться тем знанием, которое не имеет сомнений, никаких вариантов сомнения. Если человек говорит, у меня новое знание, надо идти за мной, это знание будет приведет к истине. Кто проверил, кто доказал, где примеры? Покажи, кто пришел к совершенству с помощью твоего знания. Если нет, тогда нельзя слушать этого человека. Знание должно быть проверено жизнью. С помощью этого знания должны тысячи, миллионы людей достигнуть совершенства. Это должно быть подтверждено историей. Этот человек, который пользуется этим знанием, должен иметь наставника. Этот наставник сам должен иметь наставника. Должна быть цепь этих наставников, которая бы уходила к истокам этого знания. Только тогда ты можешь принять этого человека наставником и слушать его. Так говорят веды. В противном случае ты неминуемо можешь ошибиться. Потому что человек с менее развитым сознанием не может понять, кто перед ним стоит. Человек с более развитым или на одном уровне. Потому что если человек имеет более развитое сознание, уже не видно его, понимаете? Точно так же, как, допустим, бабочка не может оценить рост человека. Она видит какую-то часть, и она не может весь рост оценить, понимаете? Особенно бабочка может сверху может посмотреть, может, а муравей не может. Он смотрит, не понимает, кто перед ним. Точно так же и человек, если святой человек видит, кто перед ним, он знает качество характера того, кто перед ним. Но если мы не имеем такой же чистоты, как нам выбрать себе наставника? Мы же не знаем, кто перед нами. Может быть, он такой же, как я, может лучше. Но тот, кто лучше, их невозможно понять, лучше человек или нет. Это же тоньше. Чистота, она же тоньше, ее не видно. Плохо видно чистоту, грязь очень хорошо видно. Поэтому, согласно ведическому знанию, принимать наставника можно по следующим факторам. Первый фактор. Он имеет как бы посвящение, духовное посвящение в той цепи преемственности, которая ведет к истокам знания. Авторитетного знания, признанного во всем мире, которое приводит миллионы людей к совершенству. Дальше второе качество. Наставник всегда контролирует свои чувства. Он имеет качества характера такие, что он способен укротить в себе половое желание, способен укротить в себе язык, то есть не говорить лишнего, а также не есть лишнего, способен победить сон, то есть спать столько, сколько положено, способен победить в себе стремление чрезмерное к деньгам. Только такой человек может быть наставником. Если человек не контролирует все эти вещи, он не имеет права быть наставником, потому что жизнь его может завести в любую сторону. Тот человек, который контролирует четыре эти вещи, способность не тратить попусту свою половую энергию, способность не тратить попусту свою речь и не переедать, способность спать столько, сколько нужно, и способность не стремиться к деньгам, без необходимости, то есть не получать их, не стремиться. То есть они могут приходить, как воле судьбы, но он не стремится, не прикладывает чрезмерных усилий. Такой человек может стать наставником. Потому что все остальные, рано или поздно, он может стать наставником, потому что его судьба, он сопротивляется, он способен преодолеть свою плохую карму. Все остальные люди не способны. Потому что через эти четыре желания плохая карма будет приходить. Или чрезмерный сон, чрезмерную еду, через секс она может прийти и может прийти через деньги. Других способов прихода плохой кармы нет. Понимаете, если человек способен 4 эти вещи постоянно контролировать, значит, он способен изменить свою жизнь. А это значит, что он может изменить жизнь другого человека. Если человек поддается на деньги, на противоположный пол, на еду, еще на что-то, все. Он не может быть наставником, согласно веду. Очень простой способ проверки. Рекомендую использовать. Второе, что следует знать, он должен сам иметь наставника. Он не должен говорить, я самый лучший. Это означает гордость просто. Как можно помочь родственникам, которые умерли и попали на низшие планеты? Очень просто. Надо ставить перед собой изображение Бога, фотографии родственника, молиться Богу, повторять имена Бога и предлагать это повторение этому родственнику. Достаточно так сделать несколько месяцев, и он вылетает, как пробка с низших планет. Потому что вы сжигаете все плохие, все его грехи таким образом. Одно повторение среди святого имени, согласно ведам, сжигает тысячи грехов. Одно повторение просто святого имени, особенно с любовью. Потому что есть быстрые способы сжигания грехов, есть медленные. Можно там деньги раздавать, имущество и все прочее. Это все помогает. Но если человек повторяет имя Бога с любовью, он сжигает очень много грехов сразу. И вы можете так сделать, можете так. Следующий способ – это вы готовите пищу, мысленно думаете, что вы готовите для Бога. Потом вы ставите пищу перед алтариком и молитесь перед Богом, чтобы осветилась пища, перед изображением Бога. Потом вы ставите перед фотографией умершего человека и желаете, чтобы он покушал. Он в это время, происходит контакт его с пищей, его тонкого тела. Где бы он ни жил, чем бы он ни занимался, он может этого не знать. Но в тонком теле он будет поглощать эту пищу. И в это время, так как он поглощает освященную пищу, произойдет феномен такой, он сильно очистится от своих грехов. Вот если вы пищу осветите и покушаете, вы так не очиститесь, как он очистится. Потому что он как бы, ну, он не может никак подумать плохо об этой пище. Просто получается, что он ест освященную пищу и все. Он очень сильно очистится от этого. Это тоже такая церемония называется шрадха, то есть или вера. Шрадха означает вера. Человек верит, что он может помочь своему близкому родственнику. Он делает эти вещи. Как проверить, что помог? Как вы думаете? Может, есть проверка? Вот материалисты говорят, а нет никакой проверки. А проверка есть. Как проверить? Человек, у которого умер родственник, его страдание состоит из двух составляющих. Первая составляющая называется ощущение несправедливости по отношению к себе. Что на самом деле это несправедливо, что у меня сейчас умер родственник. Почему так со мной в моей жизни произошло? Как судьба имеет право так поступать? Это называется греховные мысли. Ощущение несправедливости означает невера, отсутствие веры в счастье, справедливость судьбы. Вторая составляющая скорби означает, я не доделал что-то для этого человека. Я на самом деле негодяй и плохо думал о нем. То есть раскаяние за свои плохие поступки. И вот эта вторая составляющая является основанием для скорби, прямым основанием. Человек не может не скорбеть от этого. Если он может избавиться от того, что судьба с ним плохо поступила, он никогда не избавится просто так от того, что он что-то плохое сделал для этого человека. Он будет годами думать об этом. И если ему достаточно 2-3 недели просто с любовью приготовить пищу для Бога и перед фотографией поставить часть этой пищи, потом отдать животным, он в тонком теле поел, уже она не нужна, можно отдать животным. Освященная пища принесет им благо. Через 2-3 недели у вас произойдет такой щелчок в сознании, и у вас наступит облегчение, вздох облегчения, и вы поймете. Вот теперь я уже все доделал, вам станет легко. Это означает, что произошла перемена в отношении. Можно почувствовать. До этого годы страданий, потом 3 недели нет страданий, все. Кончается. Вот и все, очень легко проверить, если знать, как это происходит. Таким образом, вы можете помочь своим родственникам, даже если они умерли уже. Мы православный народ, образ и подобие Божие. Как же мы можем влюбляться в животное? А воплотиться в животное. Жизнь нам дается один раз для очищения души. Выбор за нами. Душа возвращается к Богу в рай или в ад. Очищаться. Но если она очищается в аду, то значит она не один раз уже живет. Если мы живем один раз и попадаем в ад, то значит Бог, Он несправедлив. Потому что мы же не можем бесконечно грешить, правильно? Мы грешим определенное количество раз. За это мы должны определенное количество страданий получить. Так? После этого мы должны попасть опять, воплотиться вновь где-то. Если мы навечно идем в ад, это значит, что справедливости в этом мире нет. Потому что страданий у нас, грехов у нас определенное количество, а страданий вечное количество. Подумайте над этим вопросом, господа. На самом деле, даже в Библии написано о том, когда Иисуса Христа спросили, а за что же этот младенец-то страдает? Он же ничего плохого-то еще не сделал. И Иисус Христос сказал, за прошлые дела свои. Примерно так означает прошлая жизнь. Какие прошлые дела? Он еще маленький совсем. Начать прошлой жизни. Поэтому насчет того, что мы живем только один раз, я очень сильно сомневаюсь, потому что я уверен, что мы живем в справедливом мире. Что Бог означает справедливость, поэтому человек страдает определенное количество, и потом он перестает страдать, и опять воплощается где-то и живет уже не на низших, не в аду. Опять же в рай навсегда. Почему в рай-то навсегда? Ведь человек же сделал определенное количество благочестивых поступков. Значит, в рай он попадет тоже на определенное время. И вед это все описывает, так оно и есть, согласно ведам. Мы попадаем в рай на определенное время. Если мы дальше там благочестием не занимаемся, а просто наслаждаемся, дальше мы попадаем опять на средние планеты. В аду тоже не вечно. Какое-то время потом, некоторые очень долго могут в аду жить, потому что много нагрешили, потом все равно на средние планеты. Таким образом. Поэтому каждая религиозная традиция, она имеет свои взгляды на жизнь. Если вы христиане, можете так считать. Я не против этого. Главное, чтобы человек полюбил Бога. Неважно, какая у него философия. Так или иначе, не имеет значения. Имеет значение, что он полюбит Бога. В этом заключается смысл. Однако же, если человек противопоставляет одну веру другой и считает свою веру лучше, и он злится на верующих людей другой традиции, совершает оскорбление на святых людей, и поэтому он не будет прогрессировать. Потому что возлюбив ближнего не означает полюбить часть только человека. Надо получить, полюбить его всего, с его верой, с его пониманием в жизни. Очень важно это понять, что мы все разные, и понимание Бога тоже у всех разное. Даже в одной вере люди по-разному понимают Бога. Даже те, кто примерно одинаково, все равно разные различия есть. Это не означает, что есть какое-то основание противопоставлять одни взгляды другим, обвинять. Поэтому вы можете действовать как православный христианин, и вы достигнете совершенства, если вы будете искренними. Точно так же в ведической традиции я знаю много святых, которые достигли совершенства. Надо просто это поизучать, почитать, и будет ясно, что это так. Как помочь? Также есть и мусульмане, которые достигли совершенства, и буддисты, и так далее. Все традиции, которые даны Богом, а веды описывают эти все традиции, как данные Богом, они приводят людей к совершенству, потому что человек должен выбрать какую-то себе, те, которые отвечают на его вопросы. Согласно ведическому знанию, мы душа, понимаете? Мы не украинцы, не христиане, не мусульмане, не индусы, мы души. В этой жизни мы рождаемся здесь в традиции христианской. В следующей жизни мы можем родиться где-то в другом месте, там другие духовные традиции. Поэтому человек не должен думать о том, что если, допустим, здесь христиане, значит, я должен быть христианином. Допустим, здесь, на этой земле, 2000 лет назад была ведическая культура. И она существовала достаточно долго здесь. Она, конечно, деградировала здесь, на этой земле, 2000 лет назад, и поэтому она сменилась более прогрессивной христианской культурой. Вот. Но деградация культуры означает, что святые люди пьют, занимаются развратом, Дальше. Святые люди не могут контролировать свои чувства и оправдывают это, говорят, что нормально, нет проблем, можно грешить. Начинает ли деградация духовной культуры? Так деградировала ведическая культура. Но это не значит, что она вся деградировала. То есть знание это ведическое осталось. Вот первые христиане были очень святыми людьми, аскетами. Я не знаю, как сейчас дела в христианстве состоят. Я как бы не против христианства. Но также есть и ведическая культура. Здесь же была ведическая культура. Праздник Калида, допустим, там и так далее. Это же ведические праздники все. Мы не должны говорить, что у нас нет ведической культуры здесь. Это глупость. Почему вы так считаете, что нет? Она есть еще раньше даже была. Понятие род, родовая капсула – это иллюзия или нет? Вот знаете, лучше всего не придумывать своих терминов. А лучше всего пользоваться какими-то классическими терминами, которые есть в ведах или, допустим, в христианстве. В каждом науке, в каждой области знания есть свои термины. Вот когда я начал сталкиваться с этими экстрасенсорными, этими всеми жаргонами, там закупорки, прикупорки, откупорки там и так далее, капсулы, прибабахи всякие, вот, то есть это просто жутко слушать, потому что есть как бы понятие, что душа имеет вокруг себя тонкое тело, грубое тело. Тонкое тело способно мы имеем определенное строение тонкого тела, оно копирует грубое тело, полностью копирует. Однако же мысль может распространяться туда-сюда, на любое расстояние, в зависимости от того, как мы подумаем, туда приходят наши мысли. Таким образом, тонкое тело постоянно подвижно. Разум вообще постоянно связан с какой-то идеей. В каждой точке Вселенной находит свое понимание счастья. Человек, который привязан к высшему счастью, допустим, он вообще с духовным миром связан. Разум его связан с духовным миром, представляете? Разум, он вообще может улететь неизвестно куда от человека. Дальше, если он думает о том, что счастье – это бескорыстная жизнь, он связан с высшими планетами. Если он думает, что счастье – это деньги, его разум связан со средними планетами, где мы живем. И он думает, если что счастье – это насилие, его разум связан с низшими планетами. Таким образом, как бы полностью замкнутого пространства нет. У нас очень большая связь друг с другом, со всем миром, со всей Вселенной. Как один живой организм Вселенной живет. Что такое иллюзия восприятия? Как воспринимать реальность, а как не проявление своего ума? Спасибо за хороший вопрос. Я на всю лекцию об этом говорю. Иллюзия означает понимание приходящих вещей, принятие приходящих вестей за настоящее, за истину. Нам кажется, что то, что страдание сейчас происходит со мной, это значит, что этот мир состоит из страдания. Если со мной сейчас происходит счастье, нам кажется, что этот мир состоит из счастья. Но на самом деле, согласно ведическому знанию, человек не должен сильно много обращать внимания на все эти вещи, потому что он погружает свое сознание, забывает о трезвом восприятии мира. Он начинает искренне скорбеть или искренне радости, радоваться тому, что недостойно сильно большого внимания. Потому что человек должен свое внимание устремить туда, где гораздо больше счастья, чем мы имеем сейчас. И тогда он получит это счастье. Ведь посмотрите, в жизни ведь так происходит. Один человек думает, мне деньги сейчас нужны, зачем учиться в институте. Он идет, работает, как и шаг потом всю жизнь. И он понимает, что тот, кто получил образование, потом он понимает, на самом деле меньше трудится физически, больше имеет возможность там трудиться головой. Но для этого надо учиться в институте. Означает оттянуть вот этот эффект. Я думаю, оттянуть вот это ощущение счастья, нужно его оттянуть. Также девушка, она должна как можно больше оттягивать половую близость со своим мужчиной, проверяя его на твердость. И когда он скажет, я хочу на тебе жениться, все, не имеет значения, у нас с тобой еще ничего не было, ты не хочешь, нет проблем, я хочу тебя взять в жены. Все. Значит, он хорошим мужем будет всю жизнь, так говорят веды. Если он склоняет идти к тесным отношениям, что бы то ни стало. А если ты отказываешься, он на тебя плюет, говорит, ну есть что, я на другую стену. Значит, у него несерьезное намерение. Для того, чтобы проверить серьезное намерение, нужно терпеть. Нужно поставить себе цель другую. Моя цель – жениться. Девушка не должна ставить случайные отношения своей целью, потому что рожать ей придется. И аборты ей тоже придется делать. А если она аборт сделает, ей раком груди тоже придется болеть. Потому что это от абортов бывает всегда. Итак, почему человек учится в институте? Потому что он видит то счастье, которое будет в будущем. Именно по этой самой причине человек должен смотреть еще дальше. В этом заключается отсутствие иллюзии. Надо смотреть, куда дальше в следующей жизни я попаду. Надо смотреть еще дальше, надо самую главную цель поставить в своей жизни, идти к ней. И тогда результат будет совсем другим. Не надо будет столько напрягаться, будет сразу легче жить. Чем выше цель, тем больше счастья от нее идет. Что такое вдохновение, что такое радость и сильный энтузиазм? Почему Микеланджело мог 14 часов в сутки стучать, прожить до 90 с лишним лет, ничем не болеть, дышать постоянно мраморной пылью? Есть один раз в сутки. Спать очень мало, в течение 2-3 часов. Потому что он чувствовал это высшее счастье какое-то, в бескорыстной деятельности, ему хотелось творить, помогать людям, что-то показать им, объяснить. А человек не болеет, счастлив постоянно, все. Представляете, зубил он 14 часов, может за один день и кочурится. Нет проблем, человек здоровый, счастливый, весь пропитан мраморной пылью, она очень вредна для здоровья, снижает пищеварение. Вот и все, делайте выводы. Вдохновение идет от другого понимания счастья. Поэтому в этой жизни, даже работая очень сильно, неимоверный труд, неимоверные муки, там муж алкоголик, там жена изменяет, неимоверные муки, человек, который сосредотачивается на высшей цели, испытывает счастье прямо сейчас. Ему не надо никуда бежать, потому что он контактирует с источником счастья. Мы способны это делать. Это означает отсутствие иллюзии. Все остальное вот так вот, как таракан вкопаться в эту крошечку, говорит, не досталось, с горлой кислотой, как же, есть ее или нет? Это означает иллюзия. Согласно ведам, человек получает в своей жизни столько, сколько ему положено. Он получит сколько надо пищи, сколько надо... Вы же видите, что в принципе, хоть и холодновато, но жить-то можно, квартира у каждого есть, то есть. Это означает, человек получает по карме все. Придет время, он получает зарплату, придет время, пища приходит к нему. Не надо сильно много внимания на это сосредотачивать. Надо сосредоточиться на чем-то более важном. В этом заключается отсутствие иллюзии. Когда я общаюсь со своим ребенком, начинаю его воспитывать, мое общение заканчивается тем, что я с ней ругаюсь. Однако, вот это очень хороший вопрос. Означает прослеживание, как в иллюзию человек попадает. Однако после этого я раскаиваюсь в этом, но не могу себя перебороть, хотя и понимаю, что я не права. Как перевоспитать эту вспыльчивость? Спасибо. Хороший вопрос по теме. Вот смотрите, очень просто. Еще раз повторяю. Человек сосредотачивается на своем ребенке и думает, что это самое главное в жизни. Он ругает его, пытаясь помочь, но ребенок не меняется, в результате он испытывает страдания. Вот если человек в это время будет сосредотачиваться на Боге или желать всем счастья, и просто из чувства долга говорить ребенку, как надо правильно жить, потому эта сила счастья будет переходить на этого ребенка. Он будет видеть, что на самом деле ребенок чувствует там счастье больше, поэтому будет прислушиваться. Слушать будет хотеться только то, что более привлекательно. В результате мать может спокойным голосом, думая о чем-то высшем, о чем-то главном, говорить ребенку между делом о том, как надо правильно делать, не сильно вот трясясь о том, что происходит с ним. Потому что она понимает, что это происходит по его судьбе. Он обрабатывает свои плохие поступки. Она не сильно беспокоится, знает, что так должно быть. Все находятся в воле судьбы, в руках судьбы. Я тоже, мой ребенок тоже. Я желаю всем счастья. Пожалуйста, перестань баловаться. Ребенок прислушивается, потому что там есть что-то другое. Ему интересно. Он начинает меняться сам. В этом заключается воспитание. Таким образом, думая о чем-то более высоком, человек способен маленькое тоже заодно преодолеть. Есть такой прием получить очень маленькое, нужное. Есть такой прием психологический. Человек приходит кому-то домой и говорит, ты знаешь, там в Москве, там кто да все, заложники там погибли, там это то, это все, глаза квадратные совершенно, там, о, все, а вдруг у нас тоже, а вдруг это, и все, понеслась. Потом он говорит, дай пачку сахара до завтра. Кто говорит, да конечно, бери, тут такие дела, тут в Москве заложники, тут сахар это ерунда, вперед пошел. Все. Точно так же здесь. Человек не замечает малого за большим. Если человек много счастья будет видеть от своего близкого человека, ему не сложно будет для него что-то сделать. Это не проблема. Однако же, если комбинация из трех пальцев вместо счастья идет от мамы, там злость, неудовлетворенность, ребенок сопротивляется, он не хочет слушать. В результате никакого воспитания не будет. Поэтому, согласно ведам, если хочешь быть счастливым, будь им. Если хочешь ругаться, ругайся. Нет проблем. Хочешь сосредоточиться на счастье, будь счастливым. Хочется тебе верить, что счастья не будет в ближайшее время, верь, пожалуйста. Будешь несчастным в ближайшее время. Сосредоточься на счастье прямо сейчас, не будь скупцом. Ребенок сам воспитается автоматически. Просто не надо пренебрегать своими обязанностями перед ним. Надо поругать – поругай. Надо похвалить – похвали. Надо покормить – покорми. Все, он будет счастливым человеком. Но думай при этом о самом главном в жизни. Все, это главное перейдет на него. Такой ведический принцип воспитания детей. Начинай с себя. Когда я общаюсь с людьми, то как они ведут себя со мной – результат моей кармы. Какая свобода выбора у них, если их поведение уже предусмотрено. У них тоже есть свобода выбора. Они могут заставить себя не стать результатом кармы. Допустим, вы смотрите на человека, его начинает трясти. Он хочет вам что-то сказать плохое, но он думает, так, это моя карма подействовала, раз он не говорит. И пошел. Все, он отработал свою карму плохую. Но тот, из которого злоба идет, он с кем-нибудь поругается с другим. Проверьте на своем предприятии. Если у вас большой коллектив, возьмите просто в тот момент, когда вам захочется кого-то отругать, вы прям пришли, ну, сейчас я ему скажу, все. Вы так сядьте, успокойтесь, начните дышать спокойно, потому что пранаяма, она дает способность контролировать чувства. Пранаяма – это хороший способ для контроля чувств. Начинайте дышать спокойно, повторять, я желаю всем счастья, желаю всем счастья. Я ему сейчас, нет, я желаю всем счастья, я желаю всем счастья. Постепенно раз и раз успокаивается, раз, все, его уже не хочет, ну завтра, ладно, завтра. Все, и вы успокаиваетесь. Через 10 минут вы увидите, что на него кто-то начнет орать. Вместо вас. И вы думаете, ну слава Богу. Все, без меня все решили. Слава Богу. И вы поймете, что на самом деле, если человеку положено по судьбе пострадать, он и без вас пострадает. Не надо обязательно быть орудием в его руках, его судьбы. Только глупый человек становится орудием в руках судьбы и другого человека. Надо сдержать себя, не идти на поводу у судьбы. Вот тогда будет счастье. Но сдержать можно, когда есть уже счастье, энергия счастья. Если я желаю всем счастья, я желаю всем счастья. А счастье не чувствуешь совсем, то тогда ты не сможешь контролировать чувства. Контролировать чувства можно только силой счастья. Потому что чувства привлекаются только к счастью. Больше ни к чему не привлекаются. Некоторые люди бутылку с медом лижут снаружи. Думают, что это будет вкусно. Это означает, что они не понимают, что на самом деле счастье имеет духовную природу. Они стремятся к материальному, а материя лишь отблеск духовного. Чтобы для того, чтобы материя приносила счастье, надо любовь в нее вложить. Любовь означает духовная сила. Даже кресло, на которых вы сидите, вложена любовь, чтобы они подходили вам по спине там. И это вызывает счастье материальное. Невозможно материальное счастье без духовного. Любой предмет, которым соприкасается человек, он несет в себе любовь. Однако же, если человек напрямую с духовным общается, он напрямую с другим человеком пытается желать ему счастья, он получает сразу все. Не часть счастья, которую тот вложил в предмет, а сразу все счастье, которое он имеет. А если он с Богом общается, он получает еще больше счастья, потому что у Бога больше. Каким образом надо понять эту идею, что если вы способны иметь много счастья внутри себя, чувства будут контролироваться. Зачем дергаться, нервничать? Допустим, у вас день рождения. На день рождения у вас так много счастья, все подарки приносят. Дочка приходит и говорит, мамочка, я сегодня получила двойку. Вы думаете, ну зачем я буду сейчас ее ругать, опять злиться, опять все равно ничего не соображать, не будет никогда соображать в этой математике. Вот, давай-ка, доченька, ну хорошо, ничего страшного, давай, у нас сегодня праздник, Давай, иди. Все, мы будем праздновать сегодня. На следующий день с похмелья. Дочка подходит, говорит: мама, я получила сегодня 4. Мама с похмелья смотрит на нее и говорит: иди отсюда, ты вчера 2 получила, сегодня 4, чего обманываешь? Надо про 2 сначала говорить. Я тебя не ругала еще про 2 за 2. Чего ты мне про 4 говоришь? Это означает, что когда счастье, не хочется думать о страданиях. 2 становится ничтожной. Когда человек испытывает страдания, для него даже хорошая отметка ребенка становится незначительной. Поэтому надо всегда искать источник счастья. Тогда будет возможность контролировать свои чувства. Даже перед лицом алкоголика мужа человек может быть счастливым. Это реальность. Я вам сейчас говорю серьезно об этом. Попробуйте просто. Вы увидите, что результат налицо будет. Скажите, пожалуйста, бывает ли духовная жадность? Конечно, бывает. Жадность, она наша природа, быть жадным. Жадность означает стремление к все большему счастью. Духовная жадность, вот к чему надо стремиться. Надо стать духовно жадным. Попробуйте стать жадным для того, чтобы повторять всем пожелания. Я желаю всем счастья, желаю всем счастья, не успеваю. Пробуйте. Очень трудно достичь такого состояния сознания. Большинство в основном: я хочу денег, мало. В основном такое мысли приходит в голову. Попробуйте не успевать желать всем счастья. Очень трудно. Однако, если человек достигает такого состояния, все остальное для него ноль становится. У него нет проблем в жизни. На остановку приходит: я желаю всем счастья, Заходит в автобус: я желаю всем счастья. Опять выходит: я желаю всем счастья. Домой приходит муж пьяный: я желаю всем счастья. Все хорошо. Тот, кто временные блага принимает за истину, он заходит на остановку. Раз. Я желаю всем счастья. Тут стоит: автобус не идет уже давно. Начинает притягивать его взглядом. Ему тяжело уже стоять. Он тянет его, но он не идет, все. Начинает нервничать, может, вообще не придет. Вот он нервничает: я желаю всем счастья, желаю. Тому хорошо, этот нервничает, злится. Тот хочет временных благ, а этот хочет вечных. Они сели в автобус, значит, тесно толкаются все. Это чувство: надоели, я их убью. Вот это я желаю всем счастья. Все хорошо, толкнули, не заметил. Ну, потом что толкнули, какие проблемы. Сошел с автобуса, пришел домой, один вид пьяный муж. Одна вид пьяный муж, другая вид: я желаю всем счастья, пьяный муж. Нет проблем. Ложись спать, дорогой, все, пойдем спать. Где взять силы, спрашивают. Я же ответил, где взять силы. Это оттуда. Но у нас есть природная лень. Нам лень желать всем счастья. Нам лень думать о духовном. Вот эту лень, это называется лень, живущая в разуме. Человек должен победить эту природную лень. Он должен заставить себя молиться, должен заставить себя желать всем счастья. И тогда он сможет быть счастливым. Потому что духовная энергия дает счастье, не материальное. И тогда появятся силы преодолеть все это, все эти трудности. Меня сегодня одна женщина спросила: где взять силы-то терпеть? Ведь когда он тебя ругается, ведь тоже злишься. Как, где взять силы? Вот отсюда взять силы, больше неоткуда взять. Надо слушать голос святого человека, самому совершать молитву, желать всем счастья, общаться со святыми людьми, ходить на духовные праздники. 5 ноября будет духовный праздник. Сходите, посмотрите, ведическую культуру увидите. Все веселятся, все радуют, всем хорошо. Посмотрите. Вот немножечко развеетесь. Кто на меня все смотрит, я все время ругаюсь. Там хоть увидите праздник. Вы рассказали, как помочь умершему родственнику. Можно ли так или как-нибудь еще помочь живущему родственнику? Спасибо за хороший вопрос. Не надо ставить перед собой его фотографию. Потому что его фотография сидит за диваном. Надо просто приготовить освященную пищу, готовить ее для Бога, потом принести этой фотографии и сказать: может, попробуешь? Он скажет: нет, только не это. Я знаю людей, которые в больницу приносят человеку освященную пищу, та же самая пища, там, допустим, тушеная капуста. Одна часть освященная, другая не освященная. Он не освященную ест, а эту говорит: это я есть не буду. Она помнит все по-динамому. Нет, это я не буду есть. Есть люди, которые не хотят освященные, не хотят избавляться от своих грехов. Однако же большинство людей чувствует, что эта пища вкуснее освященная. Готовьте для своего мужа освященную пищу, давайте ему покушать. Он будет очищаться от своих грехов. Желайте всем счастья, плоды пожелания счастья, давайте ему, гаду такому. Вот, и все, он станет лучше. Отдавайте ему с любовью. Не хочу. Надо пытаться. А если рождается семимесячный ребенок здоровый, почему раньше? Пришло время рождаться, родился. Время не спрашивает нас, по судьбе пришло время, умирать умрешь. Ничего мы не можем изменить, время могущественная сила. Раньше, потому что пришло время раньше. Давайте будем желать всем счастья. Спасибо.